эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители! Продолжается время празднования Коляды. В старину этот праздник отмечали не один день, а на Народном славянском радио начинается время эфира. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Антон Дебрянский с темой «Знахарство на Руси как самобытная веда». Здравия тебе, Антон! Доброго здравия всем нам и нашим зрителям. Уважаемые наши слушатели и зрители, я надеюсь, что вы уже удобно расположились, налили себе кружечку чая. Сегодня в эфире речь пойдет о знахарстве или знахарстве. Антон, как правильно это произносится слово? Ну, насколько мне довелось определить, именно что знахарство, потому что это тот же самый корень, что и в слове «знать». То есть знахарь, я... да? Хорошо. Итак, мы обратимся к знахарству Древней Руси. Узнаем, что это значит, что такое ботаногония, для чего нужно знание природы вещей. И, возможно, после этого, как вы во всем этом разберетесь, это станет важной частью вашей жизни. Я передаю микрофон Антону. Антон, пожалуйста, начинай. Благодарю. Сразу же хочется отметить, что знахарство на данный момент возрождает к себе очень большой интерес, потому что, как ни называй нашу традицию, славяно-ведическое, равноверие, язычество, как угодно, здоровье – это самый главный критерий нашего физического благополучия. Оно интересует всех и вся, вне зависимости от возраста, пола и уровня осознанности. Единственное, что подходим мы к нему совершенно по-разному. Вот здесь и нужно, думаю, сравнить знахарство с медициной. То есть зачем этот вопрос вообще был поставлен? Также хочется привести один интересный пример для разогрева, так сказать, тематики. Недавно мне писал один архиерей православной церкви с вопросом о том, зачем вообще мы, вот люди вроде родноверов, славяно-ведического движения, можно сказать, возрождаем традиции, давно уже устаревшие, якобы забытые и уже ненужные в свете появления религии. Вот. Я ему привел такой интересный пример, который для многих будет запоминающимся. Вот не так давно я проходил по улице с двумя наполненными кувшинами воды, так сказать, пластиковыми, крупными графинами, предназначенными для переноса воды по 10, по 15 литров. И человек, шедший от меня еще на расстоянии в 50 метров, замедлил шаг, подождал, пока я ему перешел дорогу, и только после этого двинулся дальше. Точно так же, буквально неделю назад был пример. Я выхожу из подъезда, а передо мной стоит неподвижно мальчик лет 12 и не шевелится. А я не понимаю, почему он не может выйти. Оказывается, в этот момент около подъезда проходит черная кошка, а он стоит и боится, пройдет она или нет. Он в итоге на нее пошипел, она оббежала вокруг. Вот. Точно так же ездил я в город. Едет бабуля, у нее большой венок цветочный, явно едет на похороны. И вот так получилось, что мы сидели вместе, вот туда-сюда разговорились. И она, вот представляете, из деревни, от которой до места проведения похорон практически 2,5 часа, взяла эти цветы и все равно поехала. Я вот говорю: бабушка, а вот зачем тебе эти цветы? Для чего ты их туда везешь? Она: так это из старины идет, сыночек. Как же? Цветы на могилку обязаны положить. Нет конкретики, нет детализации, но память осталась. И вот это очень важно. Не так давно я также приобретал молочную снеть у человека, который именно что народным промыслом занимается, сам организует свою самобытность. Я у него приобретал, так он у меня денежку через порог не берет. Либо выйдет, либо обратно входит, либо меня за рукав тащит. Ты войди сюда, тогда возьми. Я говорю: дядь Сереж, а почему ты у меня не берешь? Что не так? Он говорит: да я не знаю. Мне дед рассказывал, что нельзя так делать. Нельзя. Вот я не помню почему, но знаю, что так нельзя. Вот, вот это и есть та самая кровная народная память, которая жива сейчас у очень многих людей. И вот поэтому необходимо движение вроде наших, которые придавали бы смысловую нагрузку, восстанавливали детали, конкретику, почему, откуда и зачем, чтобы этим явлением было хорошее обоснование. Ну и, конечно же, затрагивая вопрос возрождения наших традиций, было бы невозможно не коснуться вопроса здравоохранения, то есть как его раньше блюли, как поддерживали, как восстанавливали и, самое главное, как с самого начала укрепляли, какое к этому было отношение. И вот здесь мы, естественно, неуклонно соприкасаемся со знахарством. Знахарство главным своим образом отличается от современной медицины поставленной целью. То есть знахарство – это совокупность нескольких знаний. Это травничество, это духовный, магический, можно сказать, подход к человеку. И это индивидуальность. Знахарство без индивидуальности немыслимо. В то время как медицина современная ставит более такие финансово-добытные средства, так сказать, самую главную свою цель – и сейчас практически индивидуального подхода к человеку нет. А это очень важно, потому что знахарство – это путь, который включает единство между знахарем и пациентом, так сказать. Они вместе добиваются исцеления. В то время как сейчас медицина дает подход такой, что человек – это просто гора мяса, на которую можно воздействовать химическими элементами. Вот тебе таблеточка, выпей. Ну, а как оно там дальше будет происходить, это уже не особо важно. Вот ты не знаешь, я, может, даже не знаю, если у меня диплом не особо честным путем приобретен. И все. Главное, что у тебя все прошло. В то время как знахарство, вместе знахарь и болящий проходили весь путь от начала определения проблемы до конкретного исцеления. И вот здесь, конечно же, невозможно было так сказать, чтобы у знахаря был какой-то хозяин или фиксированные нормы, по которым он всегда действовал в определенных правилах. В то время как сейчас, если медик, врач проявит инициативу, какое-либо, так сказать, бунтарство по отношению к системе, для него это кончится весьма плачевными последствиями. В то время как знахарь этим бунтом жил, он именно что каждый раз включал предыдущий опыт в свое последующее дело. Он каждый раз развивался вместе со своим пациентом. Он видел, какой подход наиболее эффективен. То есть это не только физически, это, разумеется, и в плане энергетическом, духовном. Например, самый главный показатель связи зодея вместе с знахарской ведой, то есть зодея, это я имею в виду астрологические палаты, влияние небесных светил на все живые существа, в том числе и растения на нашей Земле, это Луна и Солнце. Вот это два самых главных источника света, благодаря которым знахарь воздействовал на человека. И, конечно же, он сразу же должен был определить, какой энергии недостает или, напротив, избыток в человеке. Вот это один из самых главных базовых так, принципов герменевтики, что в человеке любая проблема, любой недуг появляется либо от переизбытка чего-либо, либо от нехватки. То есть изначально человек полноценен, то есть в нем есть все необходимое для поддержания жизни. По этой же самой причине мозг не может просто подумать и решить, что он больше не хочет думать и отключиться. Сердце не может по своему желанию просто перестать биться. Обязательно что-то должно произойти. Либо перевес, либо нехватка. Так обычно оно и бывает. И вот здесь, конечно же, знахарь просто обязан был к человеку относиться индивидуально. У него не было каких-то общих систем, что вот всех под одну гребенку. А это наращивалось с самого детства. То есть такие люди, как знахари, жрецы, волхвы, люди с особой задачей, миссией, то есть особенные люди, они отдавались, посвящались этому с детства. По определенным склонностям они отбирались, по нравственным критериям, по, естественно, умственным способностям воспринимать, по своей готовности, также совокупной. Они отбирались и с детства проходили этот путь. Сперва, разумеется, по наставлениям более своих старших учителей, наставников, товарищей, а потом более самостоятельно, чтобы этот путь точно так же становился индивидуальным. Не было такого, вот он, прочерченный путь знахаря, все по нему ходят. Нет, они тоже абсолютно разные. Во-первых, это определялось тем, под влиянием какого божества находится знахарь. То есть какому богу он посвящал свой путь. Это было очень важно, потому что, во-первых, это определялось точно так же. Кто-то называет чертоги, кто-то зодием, но смысл в том, что под влиянием каких небесных светил он родился. То есть какая энергия в нем более преобладает. Водная, текучая, земная, живительная, воздушная, подвижная, огненная, пламенная. Вот исходя из этого, он больше, конечно же, уделял внимание тому божеству, с которым ему необходимо взаимодействовать для своего развития планомерного, как знахаря. Знахарь тоже развивался. Не только пациент, так сказать, учил его, он пациент, а это было абсолютно взаимно. То есть они этот путь проходили вместе. И, конечно же, все эти наставления, практики, которые проходил знахарь с детства, они были более всего созерцательными. По какой причине? Разумеется, когда вот сейчас человек попробует долго взирать на какое-либо дерево, может быть, на небосвод, на какой-то водоем, он духовно будет, конечно же, погружаться в какой-либо транс. Возможно, во внутренний или, наоборот, во внешний, но физически его также восприятие начинает меняться. Он начинает, например, на той же коре дерева среди этих морщинок видеть какие-то образы, силуэты. То есть это уже идет и физическое восприятие. Точно так же, когда они этим занимались, они научались видеть маленькие детали во всех этих явлениях. То есть опять-таки, что это? Индивидуальность. Во всем всегда. То есть все эти элементы, крошечные пазлы, необходимо учитывать. То, что сейчас как раз-таки медицина забывает, и из-за чего отходит от своего изначального предназначения, то есть всецелого исцеления человека. А как можно человека исцелять всецело, если исключается все помимо физического? То есть остается только явный аспект исцеления, именно воздействие силы на силу, то есть материальное. А после этого духовно-энергетические его составляющие уже выбрасываются, отключены. Знахарство учит главной мудрости того, что весь растительный мир, который нас окружает, он живой. То есть, с одной стороны, это понятно вроде. Да, вот они живые деревья, вроде как просто медленные, заторможенные. Ну, вроде как всем все известно уже. Но, тем не менее, по факту, мало кто представляет, насколько они живые. Как пример, среднеразвитый дуб поглощает в год 27 тонн пищи. Представляете, какой это объем еды? Он именно что питается, и питается регулярно. Вот. Деревья чувствуют, то есть они боятся, они воспринимают любые посылы от человека, например, в плане угрозы. Проводилось множество экспериментов вообще по всему миру, в частности, в Англии в прошлом столетии очень много, когда одно и то же растение, то есть находящееся в помещении, один человек, так сказать, полностью холил или леял, заботился о нем, поливал, удобрял, рыхлил землицу, приходил, и к нему подключали детектор лжи, так сказать. Измеряли, какие вибрации от него сейчас исходят, что за энергетика. Абсолютно спокойно. Он никаких признаков жизни не подавал. То есть он находился в своем безмятежном состоянии. Но потом входил в комнату второй человек, который иголкой тыкал листья, чуть-чуть там, может, спичкой обжигал около того. В общем, проявлял агрессию по отношению к растению. Оно сразу же начинало идти бешеными рывками, то есть его энергетика, записываться. И буквально уже спустя через 3 дня первый человек входил в комнату и ничего не делал. Точно так же абсолютно ровный поток энергии от этого растения. То есть оно никак ничего не проявляло. А потом заходил второй и точно так же ничего не делал. Но растение уже исходило буквально в энергетическом припадке. Оно чувствовало, что в помещение вошел некто, кто может ему навредить. Первый заботится и защищает. То есть ничего плохого от него ждать не приходится. Но второй уже себя зарекомендовал. А как это возможно, если оно чисто физически его не видит? Как? Это и есть биополе. Биополе есть у любого живого существа. И вот следующий эксперимент, который опять-таки проводился на Западе, в Америке, он подтверждал, что когда человек очень долго по отношению к какому-либо растению проявляет агрессию, то есть негатив, есть вот, например, люди, которые думают, что вот они купили, например, комнатное растение, и все, и можно про него забыть. Как-нибудь дальше само, там раз в месяц полил, живое, ну и ладно, не живое, ну тоже ладно. Вот. Это растение копит энергетику, то есть оно ее сгущает, накапливает, а потом в какой-то момент делает энергетический удар. То То есть это то, что оно себе может позволить в плане самозащиты. У него нет клыков, нет мышц, но у него есть биополе. И у нас есть биополе, как у любого живого существа. И одно биополе вполне сильно может влиять на биополе другого живого существа, если оно поднакопило достаточно энергии. В этом плане очень полезно понимать, что растений не просто не следует обижать, но для человека это вполне опасно. То есть даже проводился эксперимент. Раньше была такая интересная идея, что может ли растение как-то физически себя защитить, если у него нету тех же самых шипов, ну и каких-либо естественных, уже данных ему от рождения, методов самообороны, так сказать. Клен очень большой избивали палками. Буквально через полчаса уровень ядовитых веществ в нем повысился до такой степени, что употреблять его полностью, какую-либо не было часть, ни в каком образе не представлялось возможным. Но и не только это. Растения, находящиеся в радиусе 10 километров вокруг него, повысили этот самый уровень до такого же состояния. Хотя им никакого вреда причиняемо не было. То есть он им передал. Мы мало представляем физически, но, разумеется, те, кто не интересуется этой темой, какой уровень переплетения корней находится под землей. Они между собой все тесно связаны. Вот точно так же в саванне, когда растения находятся в довольно порядочном расстоянии друг от друга, и мигрирующие стада травоядных начинают употреблять активно, просто буквально пожирая все, что им встречается на своем ходу, все растения вокруг них, которые еще не успели погибнуть, начинают выделять опять-таки тот самый уровень ядовитых веществ внутри себя, кто чем располагает. И бывает так, что животные опять-таки это чувствуют и умирают целыми стадами от голода, потому что боятся их есть. То есть вот насколько наши растения окружающие нас вполне себе живые. И таких примеров очень много. Например, Нижний Тагил. Это еще буквально во времена СССР происходило, и вот только недавно получил огласку такую хорошую этот случай. Была лесопилка. Один, можно сказать, молодой человек был не особо утружден этой работой, у него было свободное время. И он думал, чем бы себя поразвлечь. И вот он на спиленных стволах начал считать круги. То есть каждый круг обозначает тот или иной промежуток времени, то есть возраст дерева. И он заметил, что практически у всех деревьев находится один дефектный круг. Примерно на одной и том же расстоянии по отношению к другим кругам. Он начал вычислять, что это было за время. Оказалось, это время с 1941 года по 1945. Растения переживали все то горе, все те страдания, которые пришлись на период войны. Они чувствовали боль, страх людей. Они впитывали это через землю. То есть вот мы можем даже не представлять, насколько эти тишайшие родичи внутри бурлят жизнью. Некоторые говорят, что они неподвижны. Опять-таки, это не совсем правда. Растение реагирует на свет. Оно тянется к свету. Например, тот же самый подсолнух может даже практически изогнуть стебель чуть ли не вокруг себя, когда тянется к солнцу, если ему не хватает света. То есть есть даже такая пословица: «И если в твоей жизни темно, тянись, как подсолнух, к свету». Почему именно как подсолнух? Он, во-первых, на солнышко похож, а во-вторых, наиболее наглядно это демонстрирует. Вот. Точно так же и в плане плодородной почвы. Растение постепенно начинает наклоняться, если чувствует, что, например, вот эта местность, где оно сейчас произрастает, например, затапливается. Оно постарается немножечко отползать постепенно в сторону. Это было уже замечено. Точно так же проводился еще один эксперимент в Англии. Это буквально были 90-е годы, когда одно растение, опять-таки комнатное, тыкали иголкой в лист, едва ли оно прозрачивало два листа своих первых, в правый лист его тыкали иглой, после чего эти листы удалялись. И когда в следующий раз оно выращивало опять-таки два листа, оно было уже отклонено чуть-чуть влево. Почему? Оно чувствовало, что сперва с правой стороны пришла угроза. То есть ему дали понять, откуда. Они живые, они реагируют. Это очень много подтверждений этому. Опять-таки, это было уже, по-моему, в 2000-х, это уже Америка была, когда с помощью детектора лжи один рабочий в свободное время проверял такую интересную гипотезу. Никто до него еще не додумывался применять детектор лжи на растениях. И вот он первый, кто решил это сделать. Он просто все время на какие-либо каверзные вопросы, там, в каких-то ситуациях неловких, замерял растения, когда люди между собой общались. Ничего, никакой реакции. А потом буквально получилось так, что принесли им туда живые креветки, то есть еще не убитые, и начали опускать в кипяток. Там такой шквал энергетики от растения пошло, оно почувствовало, что жизнь отнимается. Оно это ощущало. Точно так же, когда этот самый впоследствии экспериментатор порезал палец и обрабатывал его йодом, точно такой же скачок энергии. Они чувствуют, они сопереживают, они любят, они помнят. То есть в плане вот этого, опять-таки, накопительства энергетики, чтобы потом, так сказать, отомстить, ну, проще говоря, обезопасить себя, они запоминают, кто входил, кто обижал, кто как относился. Знахарство это знало идеально. В том плане, что вот, например, до нас сейчас доходят обрывочные такие поверья, что перед тем, как войти в лес, некоторые всецело, например, раздеваются. Все то, с чем они не родились, что не является естественным и необходимым, то есть по существу для их полноценности жизни, они оставляют подле леса, а сами входят туда. То есть это такая уже почти забытая традиция, но в более старых преданиях она упоминается регулярно. Когда человек особенно приходил с какой-то просьбой, так сказать, тет-а-тет, наедине, что-то очень интимное, что-то очень частное, такое, что исключало любой намек на какие-либо слои. То есть мы вот когда можем говорить про человека лукавого, опять-таки, сравнивая с луком, с многослойностью, вот точно так же. Я пришел к тебе без каких-либо, так сказать, поверхностных слоев. Вот каков я есть, таким ты меня и видишь. Опять-таки, люди, очень многие, которые сведуют в знахарстве, в травничестве, которые помнят наше предание еще, они в лесу всегда ведут себя уважительно. То есть при сборе растений целебных, каких-либо других, так сказать, полезных ресурсов, они никогда не позволяют себе губить эти самые растения. Я наблюдал несколько раз на видео, например, на том же самом Ютубе показывали, как собирают некоторые растения, но они чуть ли не с корнем их вырывают. А что потом с растением самим будет, что вот оно, по идее, тебе предоставляет возможность исцеляться, а ты его жизни лишаешь всецело, то есть неправильно подходишь к сбору. Немногих это волнует, но тех, кого волнует, те об этом, конечно же, помнят. Вот. Почему это делалось? Почему это идет из глубины? Ведь, по сути, если так задуматься, ну вот бросишь ты, к примеру, тот же самый костер, ну что тебе будет, кто тебя накажет? А они знали, что в этом лесу находится огромнейшее биополе всех этих растений. И они этим биополем окружены повсюду, особенно когда мы говорим о временах, когда еще не было асфальтных, так сказать, бетонных джунглей, и люди жили подле природы. Деревья повсюду, кусты повсюду. То есть мы с ними соседствуем. Нам нельзя по отношению к другой жизни, которая оказывает влияние на жизнь нашу, проявлять непочтение, хамство и уж тем более такое разоряющее их жизнь поведение. Конечно же, это было недопустимо. Вот. И опять-таки, когда сейчас человек собирает растения целебные, многие знают про Купальскую ночь. То есть это особый период, 3 дня, середина из которых Купала, когда нужно собирать растения, именно что нужно. Потому что из всего стоглава, стоглав – это особый документ, который, можно сказать, является базовым документом в РПЦ, где были множественные запреты, постановления касательно веры старой, веры прежней, то есть как с ней бороться, как ее перехитрить и около того. Там было постановление, что на Коледу, если хоть кто-то, хоть какое-то растение будет собирать, да предан будет анафеме. Почему? Казалось бы, ну вот что здесь такого? Пошел я ночью собирать травы. В этом разве есть какая-то магия? А именно что есть? Потому что считается, что именно на Купалу в ночь самый большой пик энергетический идет для всего явного мира, растительного. То есть буквально вот эти две стихии, огонь и вода, единятся, мужеское и женское начало. И это, конечно же, отображается на всем растительном мире. Естественно, все, кому повезло, кто сумел собрать лекарственные травы в этот период, они знают, насколько высокой эффективностью, то есть концентрацией своих свойств они обладают. Вот почему, опять-таки, один из примеров знахарства тесно связано с задеем. То есть задея – это практически, можно сказать, астрологический зодчий, наше старинное русское слово, построение схем, по которым все переплетено, можно проще сказать. Вот мы, когда говорим о пользе растений, для человека, мы, конечно же, должны понимать, что все мы отчасти друг другу подобны в этом плане, что вот насколько выделение растительного мира полезно для человека, настолько же, например, выделение мира животного полезно для мира растительного. Все мы находимся в этом самом круге, непрерывном круговороте жизни. И вот когда человек пытается, ну, может, даже неосознанно, разумеется, это чаще всего так и бывает неосознанно, что-то погубить, чтобы этаким эмпирическим образом улучшить свое существование, он даже не представляет, что по итогу он бьет по всему кругу, частью которого он и является. Нельзя порушить просто частичку круга, чтобы не повредить его целостность. Вот, поэтому, конечно же, знахарь был обязан об этом памятовать и знать с самого начала. То есть с детского периода, конечно, если это так получалось, что ему доводилось с детства заниматься освоением знахарства, вот он должен был об этом памятовать. И, конечно же, когда человеку болящему, который к нему обращался, доводилось использовать какие-либо целебные средства, ему давали понять, что он сейчас взаимодействует не с мертвой материей, ни в коем случае. Он взаимодействует с жизнью, растительной. И, конечно же, он должен это был ощущать, он должен был это понимать. Понимание – это, можно сказать, основа для успешного исцеления. Потому что все начинается с мысли. То есть прежде чем это перетечет в слово, в дело, все рождается мысленно. Знахарь был поэтому не только целителем, он был и учителем. Между ним и пациентом было точно такое же отношение, как сейчас можно сравнить между хорошим духовником и человеком, который ему всецело доверился. То есть он заботился не только о физическом здоровье человека, но и о духовной. Потому что вот сейчас, например, люди, когда чем-то заболевают, сразу идут в интернет, например. Вот у меня правая рука стреляет. Как мне что скорее купить, чтобы выпить, и все прошло? Ничего не знаю. Почему, откуда, зачем, что я сделал, неизвестно. Просто чтобы оно перестало болеть. А знахарь всегда помогал ему установить причину. Что в твоей жизни происходит? Чего тебе не хватает? Какие у тебя перемены в последнее время были? А как ты бы вот с детства хотел жить? О чем ты думал? Около того, он помогал человеку выйти на свое предназначение. И вот исходя от этого предназначения, отталкивался во всех его поступках и делах. То есть как он соответствовал своему внутреннему устроению, как он его проявлял. Вот это практически корень всех болезней. Редко так бывает, что именно сугубо физический фактор является причиной болезни, а духовного ничего за этим не стоит. То есть зачастую именно духовная проблема, какая-либо энергетическая, сбой, перекос, именно является инициатором грядущего заболевания. Знахарь обязан был это все разъяснить, потому что он, например, мог столкнуться не обязательно с кем-то себе подобным, человеком, который много там ведает, читает. Это мог быть абсолютно простой ремесленник, землепашец, который не особо-то много внимания за жизнь уделял, если вообще уделял изучению каких-либо духовных знаний. И он должен был перейти на его уровень, то есть в доступной ему форме объяснить, что происходит и что нужно делать. То есть это человек, который был многогранен. И вот именно по этой причине он не был скован как в ресурсах, так и в подходах. Он был сам себе хозяином. И это, конечно же, огромное отличие, опять-таки, от современной медицины. Поэтому даже если вот образно, так теоретически сравнивать современного врача и знахаря прошлого, это все равно, что сравнивать двух бойцов, которые один закалялся в реальных битвах на сражениях, а второй прочитал книгу о том, как нужно сражаться. То есть это абсолютно несопоставимо. И, конечно же, опять-таки, нужно понимать, что знахарь не всемогущ. Некоторые люди думают, что знахарь – это колдун. То есть, конечно же, нужно понимать, что магия, травничество, то есть вот есть знахарь, а есть травник. В чем между ними отличие? Травник изучает сугубо физические свойства растений. Конечно же, если он более осведомлен, он может слышать про ботаногонию, но практикует он только физическую сторону. А если мы говорим уже о знахарстве, это невозможно просто описать без внедрения туда магических, так сказать, заклинательных, заговорных практик, обрядовых деланий. То есть, опять-таки, интересный момент. Знахари – это была та прослойка людей, которые зачастую практически всегда присутствовали на всех обрядах. Где-то происходило славление, где-то, наоборот, треба. И он мог Ну, например, он странствующий знахарь, он перемещался. И вот пришел он в селение, где его прежде ни разу никто не видел. Он оказался там, и едва ли люди поймут, что он знахарь, он сразу же будет допущен до участия. То есть не просто присутствие, но и до участия. Потому что знахарь – это те самые руки Божии. То есть у нас есть пословица «У Бога нет других рук, кроме наших». Это те самые руки Божии были, которые носили в мир исцеления. Он перемещался, исцелял всех, с кем соприкасался. Вот сейчас, благодаря, так сказать, арт-иллюстрациям, всевозможным картинкам современным, у людей складывается впечатление, что знахарь одевался как такой ряженый фазан около того. Он чем пестрее, чем посох, там больше бубенчиков, там 3 капюшона, 10 оберегов, чтобы все его могли знать. Напротив, во всех старых преданиях идет описание, что знахарь одевался по-простяцки, то есть чтобы его даже не было возможно по внешнему виду отличить от других людей. Почему это делалось? Потому что знахарь, опять-таки, включал именно духовную сторону, ничуть не меньше, чем физическую. Было поверье, что если тебе действительно нужна помощь, то она всегда явится. Столкнулся ты с тяжелым испытанием, с какой-то непосильной задачей. Будь уверен, помощь придет. Неизвестно откуда, в какой форме, но она обязательно явится, чтобы тебя поддержать. И вот именно, что знахарь должен был чувствовать, когда человек к нему подходил, так сказать, от безделья, от скуки, от интереса просто так любопытного, праздного, либо по нужде. Знахарь был обязан уметь это определять. И, конечно же, просто демонстрировать всем и каждому, что я великий знахарь, это очень много времени у себя отнять, потому что многие просто захотят поболтать, так сказать, поинтересоваться, просто поглазеть. Вот. Поэтому некоторые даже только через знакомство приводили требуемых людей к знахарю. То есть кому-то было открыто, например, в селении, что вот у нас есть знахарь, но абы кого мы к нему не приводим. Потому что это люди, которые проходили очень непростую, так сказать, школу обучения, наблюдая за явным миром. То есть они учились видеть во всех проявлениях природных жизнь. И самое главное, уметь потом эту жизнь использовать. То есть знахарство – это, так сказать, 3 главных пути, как с ним можно вообще взаимодействовать. Первый – это духовное исцеление, второй – это физическое, и третье – это уже чисто сугубо энергетическое в плане чакр, в плане каких-либо духовных энергоканалов внутри, то есть не сам дух, сколько его отображение на теле. То есть это 3 самых главных таких критерия было. Знахарь все это должен был знать. И, разумеется, здесь без практики было невозможно об этом, так сказать, достоверно говорить, и уж тем более не совершать ошибок. Вот. Это комплексное восприятие человека, о чем сейчас очень многие забывают. Здесь практически чего ни коснись, какой-либо жизненной ситуации, она всегда влияет на здоровье. То есть многие люди, вот, например, даже не представляют, что вот эти самые так называемые стрессы, которые сейчас повсюду и везде, всевозможные какие-то напряженные ситуации, моменты, они по чуть-чуть, раз за разом влияют на наше здоровье. Они его либо усекают, либо наоборот укрепляют, если это позитивный момент. И вот так вот на протяжении жизни, уже к более такому зрелому, солидному возрасту, человек оказывается либо в прискорбном положении своего здоровья, либо наоборот в крепком. То есть в зависимости от того, какую жизнь он вел, не только физически. Вот. Поэтому, в принципе, это такие самые главные, базовые, общие черты по знахарству, которые необходимо сразу же выделить именно. То есть, конечно же, там можно говорить более глубоко о связи между божествами и знахарством, то есть как знахарь относился к своему богу-покровителю, по отношению к другим людям, но это все индивидуально. И вот это самое главное понимать. Вот сколько описаний знахарей, все они разные были, абсолютно. То есть есть общие черты, но всегда есть отличные. Абсолютно. Не было такого, чтобы вот, как, например, в житиях святых, кого не возьмешь, вот практически одинаково. Там, родился, вырос, все раздал, ушел, прославился, основал обитель, там, стал нетленным, лицо светится. Все. Буквально под копирку. А здесь, например, абсолютно как ни возьмись. Один пришел туда, например, в 7 лет, другой в 60. И при этом вот такие 2 знахаря были. При этом именно действовали по отношению к миру, проявляли делания одни и те же. То есть исцеление, благость, помощь человеку, наставление в его пути. Знахари точно так же подвергались довольно серьезным гонениям. Едва ли на это стала уже такая полноценная облава на все, что относится к древней вере, веде, То есть все то, что необходимо было искоренять, потому что оно не укладывалось, не сопоставлялось с новым предложенным мировидением, то есть религией. Оно ему просто в корне противоречило. Как можно вообще, например, говорить, что если в знахарстве признается задей, то есть это признается и все виды гадания по нему, то есть абсолютно. Причем используемые даже в богослужебных моментах, то есть гадания. А сейчас, например, гадание, ну, это считается смертным грехом в церкви. Естественно, они не могли уживаться рядом, поэтому очень многие знахари платили своими жизнями за тот путь, который они выбирали. Вот. Это довольно глубокая и серьезная веда, которая сейчас современному человеку будет весьма полезна в том плане, что мы, так сказать, уже дети цивилизации. Мы привыкли к городу, мы привыкли к бетону, к магнитам, к пятерочкам, к троллейбусам, ко всему к этому. Но когда мы оказываемся с природой один на один, зачастую мы теряемся. Нам страшно. Некоторые люди не представляют, как можно сутки пробыть в лесу. То есть что я буду делать? Как, в принципе, я выживу? В то время, как для людей прошлого, разумеется, для тех же самых, так сказать, нищих странников, скитальцев, так сказать, самый низший в финансовом плане прослойки, странников, путешественников, это даже не стояло вопросом. Для них это было абсолютно естественно, потому что природа считалась домом. То есть у меня, да, там стоит сруб какой-либо, моя изба, мой дом, но по отношению ко всему остальному живому миру, к этому лесу, к этой реке, я всего лишь маленькая точечка по сравнению с гигантским объемом жизни. И, конечно же, туда мне нужно стремиться. Вот, например, даже говоря о здравных заговорах, обрядах к ним прилегающих, мы никогда не встретим обряда, где надо было бы использовать для исцеления выжженное место, срубленное место. Никогда. Наоборот, нас все время ведут в какую-либо чащу, где деревьев побольше, где птички поют погромче, где река журчит почище, то есть где ничего этого нету, искусственного и уничтоженного. Почему? Потому что там царит это самое живо. То есть мы знаем по славянской традиции богиню Живу. Вот, она у нас есть, например, проявляется в слове «заживлять», там «живительная сила». То есть много можно подумать. Это та самая жизненная сила, которую можно характеризовать как первозданную. В растениях она проявлена очень хорошо. Когда мы затрагиваем вопросы ботаногонии, герменевтики, той же самой алхимии, мы неизбежно соприкоснемся с явлением, которое называется «душа растения». То есть мы сейчас можем вообще в двух словах кратце называть это эфирными маслами. То есть эфирное масло – та составляющая растения, которая по этим самым упомянутым мной древним наукам не является прилегающей к какой-либо конкретной стихии. Это не вода, и не огонь, не воздух, и не земля. Она относится именно к этой самой пятой пиковой звезде, то есть к концу звезды, эфиру, эфирные масла. То есть это та самая энергетическая духовная составляющая мира. Поэтому она высшая. То есть она возвышается и над воздухом, который мы и так уже не видим, не осязаем. То есть если только ветер будет, мы его почувствуем именно. Она возвышается над всем. И вот эти самые науки, которые также впоследствии были забракованы, запрещены, пытались выявить эту душу, то есть как это делать наиболее эффективно. В общем, сошлись они на том, что именно при помощи огня и воды, только двух этих элементов, ну, иногда добавляя какие-либо очистительные элементы, чтобы примеси уничтожить, можно добывать эти самые эфирные масла. И вот их впоследствии знахарство очень активно пользовало. Ну, поэтому те люди, которые сейчас занимаются этим, то есть добычей эфирных масел, применяют это активно, они знают, насколько сильное воздействие они оказывают на исцеление, то есть в физическом плане, разумеется. Почему же это называлось душа растения? Потому что даже не было сомнения в том, что, естественно, живое существо, которое находится под влиянием задея, которое оказывает на другие живые существа исцеляющее воздействие, обладает собственной силой, то есть собственной живой. То есть, конечно же, оно воспринималось живым, только его душа, в отличие от нашей человеческой, не считалась обладающей духом, она считалась только именно природной. Вот как, например, у тех же самых животных. Но вот это вообще вопрос такой тоже довольно глубокий, потому что, когда мы начинаем касаться тех же самых медведей в славянской традиции, мы приходим уже практически к тому, что было у якобы дарвинской теории по отношению к обезьянам или в других, например, более южных традициях, традициях по отношению ко льву, то есть переходный момент, считалось, что даже некоторые волхвы вот в плане оборотничества обращались именно в медведей. Медведей водили по деревням, опять-таки. Считалось, что если у кого-то этот самый водящий остановится на ночь, то это ему благословение от всего его рода. То есть его радушно встречали, все выходили. То есть по отношению к медведям было очень уважительное такое чувство. Они все старались о них заботиться, никогда не обижали. И опять-таки, ну, мы впоследствии что можем наблюдать, это уже, по-моему, 18 век, царский указ о том, что в первую очередь, когда находимся в лесу, отстреливать медведей. То есть едва ли укрепилась РПЦ, сразу же появилась вот эта традиция. Потому что вот мы сейчас куда ни поглядим, медведь окружает нас на большинстве славянской атрибутики. То есть он сейчас везде, на оберегах, на футболках, на гербах, на флагах, его практически везде совывают. Почему? Многие уже не помнят почему, но это идет из той самой традиции. То есть весь мир, вот чего у нас не коснись, ягоды, мед, ну вот абсолютно любой отрасли, которая пользуется знахарством в своем плане, все почиталось связанным с живой, то есть с жизнью. Очень интересные моменты, о которых можно перечислять довольно долго. И вот здесь самое важное понять, что рецептов травнических, их очень много. Их сейчас не проблема выискать, в принципе, на большинстве интернет-ресурсов, в большинстве травников, ну, то есть более-менее адекватных написанных. Разумеется, если сомневаемся, то лучше сравнивать, лучше можно даже проконсультироваться. Но это не было основой, то есть запись этих бесконечных рецептов. Их можно было комбинировать как угодно, в том плане, что, вот, например, растения, которые находятся, опять-таки, под влиянием задея, были друг другу некоторые дружественные, некоторые, наоборот, вражественные, исходя из планет, которые, опять-таки, либо вместе сочетались хорошо, либо плохо. То есть знахарь должен был понимать все эти комбинации и в любой нужный момент уметь их использовать, подобрать под ситуацию человека, потому что ситуация завтра может быть абсолютно другой, чем сегодня. Вот вроде похоже, а в какой-то детали различаются. И здесь требуется уже новый подход. То есть знахарь — это не зубрило, проще говоря. Это не человек, который таскает за собой горы книг. Это человек, который умеет создавать. То есть он понял эту основу, он понял, по какому принципу, по какому каркасу это устроено, и просто способен это воспроизводить. Ну вот посмотрите сейчас вокруг в плане этой самой медицины. Кто на это способен из врачей? Это единицы, и то, которых с каждым годом задавливают все сильнее, чтобы они не смели этого делать. Поэтому, конечно же, путь знахарства – это исключительно путь благости. Это благой и светлый путь, потому что он направлен на человеческое счастье по итогу. То есть, когда человек исцеляется, вот в принципе, он может быть подобен животному, потому что когда оно хворает, оно уходит в лес, ищет какие-то корешки, травки, пьет чистую водичку, точно так же с человеком в духовном плане. Когда ему плохо, кого он ищет? Он ищет людей, которые способны ему что-то объяснить, поддержать, подсказать. Он ищет какие-либо особые книги, опять-таки, какую-то особую обстановку. То есть он тоже стремится найти вот эту самую целебную обитель в духовном плане. То есть, опять-таки, чего ни возьми, всему есть подобие в природном мире. Поэтому, конечно же, к нему нужно относиться очень уважительно и с пониманием. Вот этому главному образу и учат знахарство. Вот так вот. Замечательно, Антон. Сейчас такие знания, факты раскрыл нам. Очень много интересного для себя лично я даже услышала. Ну, конечно, перед лесом раздеться в наше время – это, я считаю, героический подвиг. И не все могут это верно понять. Но то, что в ладу с природой жить завещали нам наши предки – это совершенно верно. С этим мы согласны. Вот вопрос у меня какой. Ты говорил, что растения могут отомстить за то, что с ними как-то обращаются враждебно. Вот каким образом могут отомстить комнатные растения? Вот у меня вопрос какой. Они что, вместо кислорода углекислый газ начнут вырабатывать или как? Нет, конечно же, нет. Физически эта месть не будет отображена в плане нападения, так сказать. Конечно же, нет. Но, как, в принципе, любое живое существо, покуда оно остается таковым, конечно, пока оно еще не погибло, оно обладает собственным биополем. То есть у него есть энергетика, которую оно будет скапливать. И, конечно же, не растрачивать впустую. То есть оно, как, в принципе, и любое создание земного мира, вот именно, что растения, деревья, трава, оно все имеет накопительную функцию. То есть это такой, можно сказать, путь скопления, накопления, по итогу произрастания во что-то благое, в плод. То есть, ну, разумеется, если оно плодоносит, либо просто в свою пиковую форму благости. Вот, оно будет копить, и в какой-то момент, когда человек покажет ему, что он, например, ослабел, вот у него сейчас какое-то горе, там траур или еще что-то. То есть если в обычное время он там сияет, сверкает, он даже не заметит, возможно, этой маленькой вспышечки, то когда у него будет именно понижено это энергополе, оно может нанести ему удар. Либо, ну конечно, это тоже не исключено, может наоборот его поддержать. До кого как дойдет, мне кажется, потому что растение, оно ощущает, что у человека сейчас помоги ему, протяни руку, и он увидит намного лучше, чем если его ткнуть. То есть, возможно. То есть, оно будет энергетически на него воздействовать, не физически, конечно же. Ну, так, чтобы он понял с тем методом, которым до него лучше дойдет. Если человек там, наоборот, вспыльчивый, яростный, то глупо было бы его сейчас, так сказать, добивать, чтобы он разозлился, схватил это растение и вообще его уничтожил. А если, например, вот он в таком состоянии, что помоги ему сейчас, поддержи немножечко, он почувствует, ага, я чувствую благостную энергию со стороны этой. Ну, как же я плохо обращался, что ж я делал? Моем там маленький мой Федя стоит на окошечке, а я его не поливаю. Вот и все, до него дойдет. В этом весь смысл. Это, кстати, очень глубокая мудрость, потому что многие думают, что те же самые боги по отношению к нам, они мстят, так сказать, карают, обижают, чтобы человек просто не зарывался, не забывал свое место. А если мы вообще вспомним изначальный смысл слова «наказать». Наказать – это научить, это дать ему каз, то есть наставление. И вот здесь, конечно же, нужно понимать, что те же самые растения, просто, разумеется, в безусловно более скромном плане, чем боги, будут нам содействовать, потому что никто из растительного мира сам по себе нам зла не желает. Они желают, чтобы мы, как старшие братья, вели себя соответствующе, то есть по отношению к ним, заботились, опекали, поддерживали порядок. Ведь в отличие от них нам дана возможность перемещаться, мыслить, у нас есть руки, то есть нас, в принципе, довольно много. Но зачастую как плохо мы себя ведем по отношению к ним. И они наверняка ведь удивляются, думают, вы, старшие братья и сестры, что ж вы творите? То есть, конечно же, постараются его вразумить. Да. Ну, это я задала вопрос про комнатные растения. Вот теперь из всего сказанного мы делаем выводы, как же будет мстить природа нам за те вырубленные леса, сгоревшие леса. Вот в глобальном-то масштабе что получается сейчас? Ну, вообще, можно наверняка сравнить с дамбой. Потому что вот накапливается вода, накапливается, вот она все течет и течет, а у дамбы есть свой предел определенный. Ну, возьмем абстрактный, просто 100 метров, к примеру. Вот оно все копится, копится, все наши дела скапливаются, все наше неуважение, невежество, грубость по отношению к природному миру. И вот уже 70, 80, 90. И вот здесь начинаются какие-нибудь там митинги. А давайте защищать природу, а давайте возрождать. 89, 88, 87, вот так вот. Потом опять какая-то там вспышка, опять 90. И вот мы сейчас на этом пороге балансируем уже довольно давно. Просто там 80, 90 не имеет значения, это уже не 10 и не 15 давно. Это именно серьезный уровень. И вот когда оно дойдет до 100, вот тогда мы ощутим все последствия. В плане климатических потрясений, в плане самых настоящих глобальных катастроф. То есть люди об этом думают как? Ну, это где-то там далеко, где-то какой-то вулкан взорвался. Интересно по National Geographic посмотреть. Пока это не коснется тебя лично. Когда эти гигантские потоки воды не смоют весь город. Пока землетрясение не произойдет. Когда по каким-то непонятным причинам деревья начнут вырабатывать чрезмерное количество углекислого газа. То есть все это уже раньше не единожды происходило. Примеров этому очень много. Но, естественно, когда люди образумливаются, то есть начинает каждый вносить свой вклад, это уже сильно воздействует на эти самые проценты воды, накапливаемой, мутной, перед дамбой. То есть каждый человек в силу своих возможностей должен немножко содействовать. Это же не означает, что мы должны теперь ночевать там, постоянно заботиться, каждый день по 100 саженцев высаживать. Нет, конечно. Достаточно, если ты не можешь помочь, то хотя бы не вреди. Не вреди, не делай хуже. Вот ты пошел куда-то на природу, собери это все в свой пакет, унеси оттуда. Ну, зажег ты костер, было тебе хорошо, посидел, обязательно затуши, чтобы, ну, не случилось беды. Потому что это ж не просто деревья сгорят. Это и животным многим придется очень туго. То есть мы наносим удар, за который платить не хотим. То есть это помимо физического ответа, это же опять-таки энергетическая, кармическая ответственность за нами стоит. А как мы будем расплачиваться? Что мы будем делать в ответ? Ведь трудиться-то по отношению к природе никто не хочет. И самое интересное, что мало кто умеет. Опять-таки, вот сейчас в силу возрождения народного, так сказать, творчества, традиции, хорошо, что это дело проясняется. Многие сейчас образуют целые поселения, общины с целью возрождения полноценных больших садов, посадок. Это очень хорошо, потому что многие думают, да, он занимается, что они там в одиночку изменят. Они отсрачивают эти самые проценты. Многие думают, ну, конечно, они не изменят весь мир, потому что если весь мир не начнет действовать, как они. Но они свой вклад делают и делают за многих из нас. То есть вот когда есть возможность какая-то сделать в природе добро, то есть это может проявляться по-разному. Я за жизнь много таких примеров видел. Птичка там раненая, там скворечник, видишь, уничтожил кто-то, прошел ради забавы, бывает, камень кинул. Ну, сделай новый, если умеешь. То есть вот маленькие эти шажки, они вкладывают вот эту вот самую отсрочку беды, а может быть и в полное ее низложение впоследствии. Конечно же, здесь каждый должен проявлять свое благоразумие. Это очень важно. Согласна. И вот, возвращаясь к знахарству, ты сказал о том, что знахарь, травник, колдун – это совершенно разные вещи. А вот знахарь и целитель – в чем сходство и разница? Ну, на самом деле, многих знахарей называли целителями. То есть целитель, он, в принципе, имеет свои задачи и само исцеление, что и следует из названия. В то время как знахарь, это, ну, вообще не как некоторые расшифровывают, то есть вот этот корень «зна», «знание» и «ха», то есть которое мы встречаем в очень многих словах, отображающее «хару», то есть вот эту самую центральную чакру, проще говоря, жизнь, живу. То есть знание жизни во всех ее проявлениях. То есть жизни растительной, жизни животной, жизни людской, жизни небесных светил, нашего климата, сфер планетных, то есть внутреннего подземного устройства, любого проявления жизни. Поэтому на знахаря налагались еще, так сказать, обязанности, функции наставника, учителя. В то время как целитель, он должен был помочь человеку просто исцелиться. Он не обязан тебя ничему учить, он не обязан тебя просвещать. У него нет такой задачи. Вот у него просто есть дар целить, и он его применяет на протяжении всей жизни. Некоторым это дано, например, от рождения. Это, конечно, редкие люди, но, безусловно, они есть. Те, кому удается воздействовать на энергополе. Вот он просто смотрит на тебя и видит. Ага, у тебя вот здесь перекос. Надо направить сюда энергетику, сейчас все будет. То есть вот когда человек даже ранился, он сразу ладошку прилагает. Почему? Потому что у нас здесь чакра, здесь кончаются энергетикой человека, то есть вот этого столба, проходящего по всему телу, они вытекают сюда. Стопы и опять-таки ладони. То есть лань приложил, и человек сразу же ощущает, о, все проходит, там круговые движения по животику, что деткам бывает, что даже некоторые взрослые сами себе также массируют. Это, разумеется, очень большое влияние оказывает на человека. В то время вот как знахарь должен был не просто его исцелить, но и сказать, у тебя это произошло потому-то, потому-то, потому-то. Потому что ты в своей жизни то-то, то-то, то-то. А если ты вот это, вот это, вот это, то будет вот так-то, так-то, так-то. То есть он обязан его наставить, обязан ему показать, каким путем нужно идти. И самое главное, чтобы человек захотел им идти. То есть это же могут встречаться люди абсолютно разного уровня мировосприятия. Один там, например, ну, может, он не обладает способностями, но при этом всю жизнь читает. У него там информации, сведения в голове мерено-немерено. Его уже не удивишь какими-либо ораторскими речами или еще чем-то. А другой, наоборот, простой человек с добрым сердцем, там ничего кроме своего поля не знает. Вот. И он должен к ним найти подход, рассказать, объяснить. И еще, ну и разумеется, если знахарь толковый, он будет интересоваться его окружением, чтобы этот человек пришел и, так сказать, ну, на примере, опять-таки, растительном, посеял зерно дома по отношению к своим близким, там, жена, дети, дал им еще совет какой-либо. Это вот такая интересная традиция, которую я встречал не во многих сказах, но они были. И вот это прослеживается, можно проводить параллели, когда вот на примере тех же самых растений семечко посадить, чтобы оно взращивалось. он обязан был учить, в то время как целитель просто исцеляет. То есть может какими-то физическими средствами, духовными, энергетическими, в зависимости от того, каким, можно сказать, уровнем сил он обладает, миропониманием. Вот. А знахарь – это, конечно же, уже наставник. Понятно. То есть целитель еще, можно сказать, восстанавливает целостность человека, его энергоструктуру, соответственно, исцеляет что-то. Но для этого ему необходимо тоже знать эту самую природу вещей. Да. Я еще нашим слушателям сегодня обещала, что ты расскажешь, что такое ботаногония. С удовольствием. Ботаногония – это практически ровесница алхимии. Она воспринимает весь растительный мир просто неотъемлемой частью небесного круга светил. То есть все эти энерготечения воздействуют на цветы, на травы, на растения. Можно сказать, что лекарственное растение – это земная звезда. Так оно и определяется в ботаногонии. Есть небесная звезда, есть земное растение. Они распределяются по циклам, то есть, опять-таки, там, близнецы, вот можно сказать, там, рак, озеро, как угодно, которые определяются некоторыми характеристиками, довольно конкретными, четкими. Я это в книге тоже изложил подробно. То есть вкусовыми качествами, типажом, то есть узловатостью или, наоборот, гладкостью стебля, сочные или сухие, любящие влажную почву или, опять-таки, по суше. То есть они все распределяются. Для чего? Для того, чтобы понимать, какие с какими хорошо взаимодействуют, а которые, наоборот, лучше не сочетать. Потому что в них появляются определенные негативные эффекты. Вот. Поэтому люди, которые раньше довольно тесно занимались изготовлением ядов, то есть, опять-таки, как я и говорил, что в заговорах, что в обрядах, что вот опять-таки в знахарстве, всегда есть темная сторона, она неотделима. То есть кто-то, например, занимается целительством, а кто-то, наоборот, будет использовать это для отнятия жизни. Потому что, в принципе, человек, который знает те же самые особые жизненные точки на теле человека, он будет понимать, как у него и отнять эту жизнь. Не просто как ему помочь, а что нужно сделать, чтобы он прекратил свое функционирование организма. Вот, точно так же и здесь. Люди, которые занимались изготовлением ядов, понимали вот эти самые комбинации. Это описывается еще очень-очень давно, со времен Зороастра, который первым изобразил вот этот самый сакральный символ мирового древа, отображающего все естество человека. То есть вот он идет, стебель, это наш весь позвоночник, идущий до низа, ветви, все наши нервные сплетения, то есть полностью. Тогда все были поражены, и сейчас, кто изучает, тоже весьма удивляются, до чего хорошо он продумал вот это самое сравнение, параллель между деревом и человеком. Вот. Поэтому, конечно же, ботаногония служила как и для добрых целей, так и для злых, в зависимости от того, кто был пользователем. Потому что я уже много раз говорил, любую веду, которую не коснись, это ресурс, это знание. Оно зависит, качество его применения, только от пользователя. То есть вот то же самое интернет. С одной стороны, да, вот можно говорить, что это зло, что это плохо. А с другой стороны, сколько людей здесь почерпнуло информацию, сколько книг здесь было прочитано, обнаружено, сколько помощи, хороших советов дано, кто как применяет. Вот. Поэтому, конечно же, ботаногония в этом плане давала огромный пласт информации для понимания растений как взаимосвязанных между собой. Были подходящие, были неподходящие. Точно так же она рассказывала и о том, что всякое растение, в принципе, может быть использовано в любом обряде. То есть какой, вот, в принципе, обряд не возьми, туда можно подключить растение. Вплоть от переноса болезней. То есть вот существовал довольно старый такой обряд. Я его самолично видел, человека, который практиковал его, это уже было лет 6 назад. Вот человек абсолютно далекий от любых, вот таких сказать, эзотерических, духовных изысканий, но ему от бабушки достался вот на память такой обряд. Смысл которого в том, что когда в комнатных условиях семечко сажается в землю, оно должно соответствовать по зодиакальному циклу зодию человека, который болеет. То есть если какое-то тяжелое заболевание, ну, довелось, скажем так, заболеть, он сажает это семечко в землю и, можно сказать, немножко добавляет туда какой-либо из своей жидкости, то есть тело. Это может быть слюна, кровь, там, желчь, слеза, что угодно. В принципе, любую свою жидкость, которая, ну, по-хорошему должна быть связана с его болезнью. Вот. И растение растет. И вот пока оно находится в той же комнате, что и болящий человек, на протяжении всего периода возрастания оно будет впитывать из него болезнь. После чего это растение либо сжигалось, либо отправлялось в текущую воду. То есть полностью уничтожалось. Человек был здоровым. Вот так этот самый мой знакомый, который, ну, уж точно не маг и не обладает никакими такими особыми дарами, полностью избавился от астмы. Хотя прежде никакими методами не мог. Интересный такой момент. А ботаногония продолжает понятие об этом. То есть говоря не просто, что оно забрало на него как живое существо эту энергетику, но оно продолжило свое развитие. То есть растение отображается как духовное существо. Оно вышло из яви, сделав, можно сказать, героический подвиг по отношению к существу более высшему. Как если бы мы, например, пожертвовал человек собой ради того, чтобы помочь какому-то из наших божичей. То есть для нас это не позорная смерть, не какое-либо там страшное событие. Это великая честь, то есть помочь своему старшему. И он благодаря этому может миновать там несколько сразу же этапов дальнейших развития. Вот. Ботаногония об этом рассказывает. То есть по отношению к растениям, где больше никогда этого не упоминалось. То есть это именно вот такая духовная наука, которая говорит сугубо о растительном мире, посвященная именно ему. Там, конечно же, приводится очень много интересных феноменов, так, примеров, особенно что касается факиров. Вот, например, многие люди о них слышали только в плане фокусов что-то такое. Но мало кто знает, какими фокусы эти были 200 лет назад, к примеру. Вот рассказываются удивительные случаи. Что вот, например, была, по-моему, в Новгородской, да, области, да, в Новгородской, группа странствующих казаков-факиров. Они перемещались, и у них был всего один фокус, который позволял им собирать, ну, огромное количество благодарностей, признания. Смысл был в том, что у них было семечко, растение, каждый раз разного, но в основном чаще всего это было яблоня, чтобы впоследствии эти плоды были, так сказать, пользуемы. Хорошо, все их понимали и не боялись. Яблоки всем знакомы. Они, в общем, усаживали семечко в землю, потом брали немножко табака, на нитку разжевывали, окручивали и выкладывали кругом вокруг этого семечка. Чуть-чуть поливали, то есть земля становилась сырой, и накрывали темной материей, зачастую какой-то естественной, тканной, но очень-очень толстой, чтобы вообще никакого подобия света туда не проникало. Все, ничего больше не происходило. На 40 минут все отходили. Потом возвращались, там уже был росток. То есть это было поразительно. Никто не верил. Там вплоть до того, что привлекали полицейского комиссара. Он прибегал и смотрел, что происходит. То есть люди не понимали, как это возможно. А те стояли, возможно, они и сами не понимали. Там вот этого не указывалось. Но то, что им кто-то передал эти знания, это было. Вот. Закрыли снова. То есть туда-сюда вот эта ткань начала приподниматься, описывается. Оно уже начало торчать. Открывают, а это уже полноценный саженец. То есть уже довольно крупное растение. Туда-сюда начали уже сверху воздвигать какой-то ящик здоровенный, они с собой возили, чтобы опять его от света закрыть. Все, еще 40 минут, а там яблоки растут. И вот этих вот примеров, которые описываются, опять-таки, в английских, во множественных аббатствах, где вот у князей, у всевозможных титулованных людей была возможность проявлять, изучать науку по собственным методикам. То есть у них есть деньги, у них есть люди, которые, они, так сказать, готовы этим заниматься, которые увлечены. То есть никто над ними никакого контроля не держит. Проводились эксперименты, с помощью которых буквально за 30 минут выращивались деревья, на которых росли сливы, абрикосы. Выращивались деревья, которые прежде даже не существовали. То есть там была порода такая кактуса, у которого колючки были, ну, считались одними из самых крупных во всех видах кактусов. И, в общем, опять-таки в этом самом английском аббатстве был эксперимент, что на протяжении вот этого всего процесса выращивания экспериментатор внушал кактусу словами, что тебе не нужны колючки, они тебе абсолютно не нужны, потому что я тебя буду защищать, я из этой комнаты никуда не уйду, тебе не от кого полностью остерегаться. Вот. Появился вид кактусов без колючек. То есть словесное воздействие. Вот эта вот ботаногония все это в себя скапливало, все эти моменты. То есть с иерихонской розой там вообще очень много моментов интересных. В принципе, очень много чего не коснись, практически про любое растение, потому что они думали поначалу, что некоторые растения просто имеют предрасположенность к такому. Об этом раньше не знали. Вот. Ну, оказывается, есть способы их быстро выращивать. А потом начали понимать, что какой сорт не возьми, а все растет. если подходить с определенными методиками. Но вот этому ботаногония в практическом плане уделяла много внимания. Вот. Ну и, конечно же, в плане духовном она определяла всякое растение как способное слышать, видеть. И вот опять-таки про быстрое произрастание. Я думаю, очень многие люди по своему желанию или супротив него, но знакомы с Библией. И вот там описывается довольно интересный момент, про который так мало кто разговаривает вообще, в принципе, даже в плане апологетики или просто богословия. Это состязание между апостолом Павлом и волхвом Симоном. То есть именно волхвом, он так и указан, волх Симон. Волх Симон сказал очень интересные слова, когда обращался к Павлу. «Я настолько обладаю силой, что могу у юнца заставить вырасти усы и бороду. По моему желанию вырастают кустарники и деревья». То есть, когда он описывал Павлу, что он умеет, что ему дает его сила по отношению к силе Павла. Точно так. Это очень интересный момент, потому что если мы опять-таки припомним, как мы называем бороду и усы на лице человека, растительность. То есть, опять-таки, все это переплетено. Эти самые люди, волхвы, которые обладали ботаногоническими знаниями, могли всецело воздействовать на любое живое существо, в котором есть чему произрастать. Будь то волосы, растения, что угодно. То есть, все, где есть рост. Поэтому, конечно же, здесь в плане, опять-таки, вот упоминая про Симона, там очень такая неоднозначная история с ним, потому что вот когда начинаешь касаться того же стоглава, там есть правило о том, что вот оно включено, что всякий человек, который встречает книгу, еще не редактированную церковью РПЦ, то есть имеется в виду уже установленным каноном, на тот момент не РПЦ, конечно, но тем не менее, вот, он, как бы сказать, делает огромное благо, получает благословение со стороны всего собора, то есть всего собора церковного, получает признание, должен получать признание от сограждан и, разумеется, великую милость от самой церкви, куда он приносит эти книги для редактуры. Все то, что где, ну, вот встречаются моменты чего-то такого языческого, так сказать, древнего, должно быть редактировано. Кто сам это делает, тот, конечно же, великий молодец и достоин всяческих почестей. То есть как вот некоторые удивляются, как можно было столько редактуры сделать по отношению к такому огромному объему литературы? Так это не сама церковь трудилась, это обычные люди ей помогали. Они приносили, вот нашел он книжечку, ага, гляньте, а здесь вот написано, что Симон Волх Павла вообще победил. И как это? Это же не по-церковному. Батюшка, давай сюда книжечку, сейчас все будет по-церковному. И все, вот так оно и происходило. Вот эти моменты, вот нестыковки. Опять-таки, стоглавый собор. Берем... Там прям конкретным, четким пунктом, отдельным выделено, о бородах называется. То есть, и там написано, что всякий человек, который состригает свою бороду, состригает свои усы, есть противник церкви и последователь ереси. То есть это уже впоследствии. При Петре появилась вот эта традиция на западный манер все это уничтожать. Но до этого церковь как раз-таки агитировала. К чему? Вот она говорила, что, в принципе, это идет к нам из древних традиций, что человек создан Богом по именно своему подобию, и в нем нет ничего лишнего. То есть в этом плане абсолютно верно. Вот. Поэтому, в принципе, на всех фресках, гравюрах, то есть церковь этот элемент почерпнула из старых преданий, что вот эти все до того, как ставшие апостолами люди, носили тоже бороды и усы. То есть некоторую растительность при себе, перемещаясь по жизни, она всегда была с ними. Вот. И, разумеется, есть такая мысль, конечно же, ее очень тяжело обосновать в плане достоверном, так чтобы с источниками совсем, но как усы у кошки, то есть воспринимают вибрации, точно так же борода и усы человека, который настроен на это, способны воспринимать окружающие вибрации. То есть вот эта вот мысль в ботаногонии, она проскальзывает. Поэтому, в принципе, растительность – это довольно широкое понятие, если начинать задумываться об этом глубоко. И со всего можно иметь пользу. Потому что вот именно об этом она и старалась учить, тесно сопряженная с герменевтикой. А ботаногонию использовать во вред могли человеку как-то? Допустим, изготовление тех же ядов или каких-то заговоров. Вот ты привел очень интересный пример. И я думаю, что, может быть, тебе есть еще чем-то поделиться с нашими слушателями, какими-то простыми, абсолютно домашними рецептами. Вот ты говорил, что дружественные и враждебные есть растения друг к другу. Вот как, допустим, отличать? Потому что сейчас опять в тех же поселениях, о которых ты говорил, есть травницы, которые собирают травы, или просто сами люди начинают заготовку трав на зиму. И вот как определить, какие растения дружественные, какие могут враждовать? Ну, вообще, самым главным критерием, по которому должно определять это, то есть если человек не особо в этом сведует, как ему не ошибиться в первую очередь? Ну, в плане ботаногонии это правило довольно простое. Каждое растение, опять-таки, индивидуально. Если хочешь не ошибиться, пей поодиночке. То есть не смешивай, не делай сбор, если ты вообще в этом не разбираешься. То есть, ну, нет у тебя понятия, пей поодиночке, воспринимай целебные эффекты, чередуй. Сегодня я пью это, завтра я пью это, некоторые так пьют и довольно позитивно отзываются о таких курсах, довольно хорошие методики. А вообще, если вот вкратце, по каким общим признакам их можно отличать, нужно понимать, что противоположности друг друга хорошо дополняют. То есть, если растение одного вида сухое, там, узловатое какое-то, оно, ну, не особо сочное выглядящее, а второе, напротив, сочное, полное жизни, ну, вот видно, что оно прям струится, они будут хорошо сочетаться. А если второй точно такой же типаж будет опять сухим и узловатым, но уже другого вида, с огромной долей вероятности они будут друг друга действовать. Вот в этом плане. Это как по общим чертам. Ну, а так, конечно же, лучше всего делать свои собственные проверенные рецепты, потому что сейчас, к сожалению, из-за большинства продуктов экологии у нас очень народ падки на аллергии. И вот здесь, конечно, экспериментировать тоже нужно довольно осторожно. Мы же, говоря о знахарстве, вспоминаем те времена, когда народный промысел был неотъемлемой частью жизни, когда каждый питался, употреблял в плане питья естественные продукты питания, то есть без какой-либо химической обработки. А сейчас чего не возьми, то есть, в принципе, то же самое молоко в магазине, попробуйте поставить этот пакет скиснуть, оно станет горьким. То есть разве такое может быть в молоке вообще, в принципе, чтобы оно через там, 5 часов в тепле стало горчить? То есть нормальное молоко этого делать не будет, оно скиснет, как и положено. Вот. И, конечно же, это все большая опасность. То есть в том плане, если человек просто ради эксперимента там набирает кучу трав в каком-то магазине, деньги есть, а знаний нету, такое бывает. Там накупил, сейчас я все понамешаю, сделаю отвар, как там в сказке написано, из 99 трав. То есть почему вот эти вот отвары, которые там рассказываются, очень много комбинаций трав, там 50, 100, даже 150 бывает, они ценились на вес золота. Почему? Ну, в принципе, что там сложного? Ну, возьми 150 трав, накидай. Нужно, чтобы они сочетались. И чтобы их все учесть, эти нюансы, это должен был делать элитный знахарь. Человек, который посвятил этому огромное количество времени. Ну, либо кто-то уже более возвышенного уровня, кому это просто открыто от рождения. Такое тоже может быть, исключать нельзя. Но это требует большого опыта. И вот здесь, конечно, лучше всего поодиночке. Это я на своем примере говорю. То есть у меня были попытки делать сборы, я пил, есть эффекты, это все, безусловно, хорошо. Но когда ты вот делаешь концентраты растений, потом впоследствии либо разводишь с водой, либо просто не сильно концентрированные отвары, каждое растение чередуешь, ох, какие хорошие результаты из этого выходят, когда они вообще между собой не соприкасаются. Да, но есть люди, которым, наоборот, по типажу организма будет лучше пить сборы. И вот здесь, конечно же, нужно понимать, что заранее необходимо ознакомиться в том плане, потому что у каждого растения, опять-таки, есть много своих подвидов, то есть которые, опять-таки, могут отличаться между собой. Нужно за них заранее узнать, почитать. То есть, опять-таки, вот кому интересно, в нашем сообществе ВКонтакте «Слава родам славянским» есть раздел «Книги». Можно туда зайти, и там будет рубрика «Здоровье». И вот там этих травников, знахарских книг, все, что я нашел на данный момент, там, ну не знаю, наверное, книг 800 точно будет. Берите любые. Кому-то старше будет интересно, кому-то, наоборот, советское мировосприятие. То есть берите, читайте, это все абсолютно безоплатно, не требует никакого вложения. Ну разве что программу, может, какую-то PDF скачаете, чтобы почитать. Вот. В этом плане очень хорошо. Эта информация сейчас не секретная, поэтому, конечно, подходите. Но, опять-таки, индивидуально. Не забывайте, какие-то могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у кого-то там сердце. То есть нужно все учитывать побочные эффекты, так сказать, сторонние. Они не обязательно негативные должны быть. Но что-то там, например, повысит давление, что-то там приток крови увеличит к какому-то месту. Нужно это обязательно все учитывать. Не спеша, аккуратно. Вот травничество, знахарство – это вообще та область, которая не терпит спешки. Вот здесь поспешишь, можешь кого-то и погубить вместо того, чтобы исцелить. Здесь нельзя шутить, конечно, с этим планом. Вот. А насчет вредоносного воздействия со стороны герменевтики, ботаногонии, здесь, конечно же, нужно понимать, что раньше, как и сейчас, как и везде, как и всегда, были те же самые люди. То есть была другая обстановка, были другие ценности, там форма денег могла быть другой, одежда выглядела иначе. Но характер у людей всегда был один и тот же. Свойства, они одинаковые. Кто-то гордый, кто-то вспыльчивый, кто-то добрый, кто-то щедрый. Это всегда было. Были люди, у которых были деньги. Такие люди были всегда. Было больше, чем по сути требуется. Вот. То есть он не знал, куда их девать. И, конечно, вот когда я уже все путешествовал, все поперечитал, все попробовал из того, что мне доступно, чем я буду заниматься? Конечно, тем, до чего у меня не дошли руки. Какие-то оккультные науки, изучение всевозможных отраслей, с которыми, так сказать, простые смертные не соприкасаются, я же должен себя выделить, как-то возвыситься в моральном плане, потому что я богаче, у меня есть слуги, к примеру, значит, мне надо как-то этому соответствовать в духовном плане, подогнать себя. Вот. И они нанимали всевозможных алхимиков, ботаногонистов, то есть знахарей, целителей, которые обладали знаниями и зачастую формировали некоторую команду. То есть появлялась команда, ну, у кого-то большая, у кого-то маленькая, некоторые просто гениев выискивали в этом плане и посвящали определенным изысканиям. Вот, например, я, ну, это я просто образно говорю, был такой человек, но я вообще считаю, почему я, в принципе, стараюсь мало говорить на подобные темы, потому что, во-первых, я считаю, что душа человеческая, она бессмертная, и лишний раз не хотелось бы кого-то за какие-то его ошибки, даже из прошлого, так сказать, негативно вспоминать. Но поэтому я буду говорить абстрактно. Был определенный человек, кто-то его узнает по описанию, который занимался детоубийством массовым. То есть за свою жизнь он своими руками 600 детей убил, потому что занимался алхимией и кровавой магией. Многие, думаю, уже поняли, о ком речь. Вот. И этот же человек спонсировал определенный свой круг магов личных, так сказать, потому что считал себя возвышенным. То есть он считал, что ему открыты тайны всемирия, и он должен, так сказать, научиться контролировать теперь людей, чтобы они ему внимали, и, так сказать, полностью его воле были подчинены, потому что его воля, она правильная, он посредник богов. Вот, около того. И вот тогда он начал такие варианты выискивать, как в случае неповиновения устранить все селение, сразу же, моментально. На тот момент не было бомб еще, не было пулеметов, то есть около того. Поэтому были в ходу яды. Яды были разномастные. И вот, конечно, достаточно всего лишь определенный яд там, подсыпать по всем источникам, и все, неделя, прежде чем кто-то хоть что-то поймет, сразу же убивается в первую очередь лекарь, местный знахарь, кто смог бы опознать, сказать, не пейте из колодца, сразу же ликвидируется все, впоследствии никого не остается. То есть это настолько сильные яды, что, в принципе, там достаточно даже в миллилитрах дозы в этот колодец кинут, чтобы все селение было уничтожено. Вот на примере лягушек. Сейчас есть некоторые такие крошечные создания, они совершенно маленькие лягушки, они зачастую водятся в той же самой Австралии и таких более теплых климатических локациях, где достаточно, в принципе, там буквально 2 или 5 миллиграмм, чтобы уничтожить почти целое поселение. То есть 10 тысяч человек, взрослых уже. Вот представляете, какие это объемы? Конечно же, они все это знали. То есть это люди, которые практиковали и сок лотоса во всевозможных использованиях. Это были огромные целые пласты информации, которые они улучшали, дополняли. Вот, то есть, например, его время приходит как-то уже покидать. Ну или, например, его насильно уводят либо из жизни, либо из карьеры. Все эти наработки, все эти знания передаются следующему. Он уделяет, наверное, какое-то время, может, месяц, в зависимости от информации. И вот с головой в это уходит. Все, он перенял этот опыт, и он сейчас находится на том, так сказать, эмоциональном состоянии, на той стадии осведомленности, на которой был его предшественник. И теперь он просто улучшает, развивается дальше. То есть почему в этих книгах была нужда? То есть, как говорится в старой пословице, в книге записывают то, что готовится забыть. Потому что народная память, она не требует книг. Те же самые вот поверья, приметы, они до нас отходят от дедушек, от бабушек. Они идут к нам без любых книг. Мы об этом и так знаем. То есть, можно сказать, с молоком матери все это впитываем. Но вот такие особые знания, они записывались в книге. Потому что народ о них знать не должен. В народной памяти их быть не должно. Вот. И, конечно же, они использовались для самых изощренных целей. Бывали случаи, когда в маленький флакончик какого-то особого яда, например, не оставляющего следов после себя улик, чтобы не было возможности определить, у кого была такая возможность его использовать, то есть стоил дороже, чем целое поместье. Такое тоже бывало. Вот надо кого-то там титулованного со света сжить. Но, естественно, использовать такой яд, где даже следов не будет. Как погиб, от чего погиб. Просто встало сердце и все. То есть пока там кто-то разберется, разберется ли вообще. Конечно же, использовали для дурных целей немало. Потому что, к сожалению, и дурных людей тоже на свете немало. Вот, в том плане дурных не по глупости, а по качеству своего духовного развития, которые желают именно больше, чем им требуется. То есть не чем бы им было нужно, а именно что хотят всего и сразу отобрать у других, пройтись по головам. И вот здесь, конечно же, они обращаются к тому, что имеет силу. То есть если сейчас уже сила – это оружие, там взрывчатки, около того все это, то раньше сила была яды, всевозможные тайные знания, то есть которые не каждому доступны. Вот почему до нас и дошло вот эти отголоски знания, сила, то есть там учение свет, не учение тьма, вот откуда это все идет. Потому что осведомленный человек мог на практике гораздо больше, чем тот, кто с этим ни разу не сталкивался. Здесь, да, ватанагония могла служить во зло и служила. Ну, о том, что за все зло, сотворенное человеком, существует ответственность, если не в этом мире, так в ином мире, когда встают на суд уже богов и предков и своей совести, мы сейчас пока говорить не будем. Я предлагаю перейти ко второй части нашего эфира, и после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Антон ответит по нашей доброй традиции на вопросы наших слушателей и зрителей. Первый вопрос от Валерия Лаврененко. Умерев, не передав умения, считалось у знахарей большим грехом. Со стороны или среди родственников они набирали последователей. И если не находили, долго не умирали. Так ли это и почему? Антон, пожалуйста. Ну вот здесь нужно сразу же отметить, что понятие ведьма, ведьмак, ведун, то есть самое, это не то же самое, что и знахарь. Потому что знахарь – это буквально человек, который нацелен на исцеление. Он будет наставлять, он будет помогать, он будет содействовать, но его русло – это исцеление. В то время как ведун, ведьма, ведьмак охватывают все сферы деятельности человека. Это может быть и работа, и любовь, и какие-либо частные бытовые ситуации, то есть какие-то навыки, опять-таки, вот путь, например, тот же самый воинский. Нередко известны случаи, когда те же самые воины приходили за благословением к этим самым ведьмам, то есть чтобы родные боги посодействовали в какой-то тяжелой битве, то есть, например, где шанс на победу призрачно мал. Но вот заведомо известно, что физически здесь не победить, здесь нужна помощь. И вот чтобы вот эту самую ярь внутри себя распалить, чтобы ты вышел и один 50 человек уложил, вот тогда ты победишь. Они приходили и благословлялись. В то время как знахарь на это право никакого не имел. Он не имел права благословлять и говорить от имени богов. Он имел право в этом, так сказать, русле исцеляющем говорить только если, например, человек поступает как-то недостойно, это вредит его здоровью. И вот он может сказать, что по традиции нашей древней вот так вот нельзя поступать, потому что родные боги так-то, так-то. Но чтобы вот именно от их лица, от их, так сказать, гласа говорить, он этого делать не мог. Поэтому они и различались, для чего и были отдельные названия. Знахарь, ведьма, ведун. То есть это несколько разные понятия. Но что касательно ведьм, все-таки отвечу. Да, эта традиция существовала и существует. И более того, я даже на собственном примере, опять-таки, от своего дедушки, который человек был абсолютно нерелигиозный, вот у него его бабка была с ведьмой. И вот она, когда умирала, Ей пришлось крышу прорубать, чтобы она ушла. То есть не могла выйти. И я вот когда занимался книгой по ликантропии Вервольфа, делал свое предположение. То есть я не могу это опять-таки доказать никак исторически, но я могу сказать, почему я так считаю. Душа, она в принципе обладает собственной энергетикой. Пока находится в теле, довольно явной и грубо материальной. Она ей, можно сказать, облепляется по нашим понятиям. Это либо светлая энергетика, либо темная, в зависимости от того, как человек живет. И зачастую у последнего уже, так сказать, поколения ведьм эта энергетика более темная, чем светлая. Потому что и люди, вот этот самый спрос на их услуги был более негативным. Порчи, сглазы, отомстить, как победить, как убрать там другую женщину, чтобы занять ее место, как там кого-то убить, чтобы занять его титул, около того. В последние века на это стал больше спрос. Хотя прежде, наоборот, был интерес к более светлым проявлениям. Как мне стать лучше? Как мне стать сильнее? Как мне стать мудрее? Как мне выучить эту науку? Как преуспеть там, где я, например, слаб? Вот. То есть люди сами поощряли вот этот самый интерес к темной стороне ведовства. И, конечно же, это не могло не отражаться на ведьмах. То есть зачастую, почему именно ведьмы? Потому что женщины по своей природе, энергетическому устроению более склонны к чувственному восприятию мира. Именно чувством она ощущает это интуитивно, духовно. Если мужчине требуется более так логическое обоснование, как-то понимание, и вот пока он этому ползет, собирая факты, знания, она уже может это все заранее понять и в 20 лет жизни знать больше, чем он в 40. То есть это не исключено вполне. То есть даже вот опять-таки на примере христианства. Зайдите в церковь, посмотрите, кто там стоит. Там бабушек в 10 раз больше, чем дедушек. Почему? То есть они на своем уровне, они в своей религии, но они чувствуют гораздо лучше. Хотя те же самые дедушки, сидящие дома, тоже считают себя христианами. То есть в этом плане. Да, если у человека тяжелая энергетика, если ему тяжело покидать этот мир, то есть вот эти самые физические препятствия, например, как крыша, будут даваться ему довольно тяжело. И опять-таки, вот этот пласт информации, который он скопил, эти самые ведания, пусть даже и темные, или наоборот светлые, он, ну как сказать, не может просто взять и отлепить за секунду от своей души. Он их собирал на протяжении всей жизни. И единственный способ – это вот эти самые живые знания передать другому живому существу. Вот опять-таки, например, в Ботаногонии весь мир живой. То есть только живое с живым может взаимодействовать. Иначе что бы ему помешало подойти к тому же камню, передать ему знания и умереть? Нет, нужен человек обязательно. Но не обязательно родственник. Вот это, кстати, довольно интересная мысль, но я встречал и другие вариации, когда человек просто был достаточно готовым к этому. Он мог встретиться, ну, якобы случайно, но тот же самый ведун, ведьма, знали, кого они ищут. То есть он приходит, ага, вот он стоит там, рыбой торгует, ничего даже не подозревает, а мне он нужен. Я вот к нему подхожу и передаю эти знания. А он, оп, в какой-то момент понял, все, в этот момент ему даже ничего не потребуется. Это вот чисто через тактильное ощущение. Там же не будет часовых лекций, он же не будет ему передавать все, что накопил за жизнь. Он его просто прикоснется, возможно, что-то прошепчет на ухо. Есть такое понятие, как священный язык магов, то есть опять-таки сила слова. Слова, которые нам в обиходе даже не знакомы в принципе. Это слова, которые пользовались только вот этой, можно сказать, варной кастой, кому как больше нравится, людей, склонных к магии. Только они его использовали. Следовательно, что? Только эти могущественные люди наполняли эти слова силой. То есть в обиходе их не было. Некому их было опорочить, некому их было исказить. Они хранились только у них. И вот когда это слово произносилось, с ним переходила и вся та энергетика, которая вкладывалась этими людьми прежде. Вот, то есть вибрационное воздействие. Поэтому он вполне себе мог передать. Но впоследствии уже по христианской традиции, уже в этом, так сказать, религиозном более ракурсе этому начала придаваться более негативная огласка. И, конечно же, появилось понятие о том, что ведьма настолько греховная, настолько порочная, настолько чудовищная, что вот пока она свои темные качества не разделит с другой, менее запятнанной душой, даже в ад ей не дадут сойти спокойно. Хотя по логике, да, если она отправляется в ад, да ее там утянуть должны быстрее, чем она еще выйти из тела должна. То есть, ну, это мы вернулись, получается, вот к тому вопросу, на чем закончили первую часть, о кармической ответственности злоупотребления Ботаногонии. Да. Вот ты сказал, что они находят и передают эти знания и не могут поэтому уйти долго, как Валерий спрашивал. А передавали ли они кармическую ответственность свою вместе с этими знаниями? и потом могли легко уйти, или нет? Или все-таки каждый отвечает за свою, за свои поступки? Ну, версию такую я слышал, что якобы можно передать свой грех, но опять-таки, насколько я знаю на данный момент, чтобы это сделать, нужно очень немало похитрить. То есть зачастую заставить человека сделать какое-то плохое действие по отношению, например, к себе или кому-то другому, которое он даже не осознает. Например, сделать зло его руками. То есть моя воля будет исполнена его руками с его согласия. То есть я хитростью заставляю его согласиться на плохое деяние, и он воспринимает кармическую ответственность на себя, в то время как я вроде бы остаюсь чистым. Я ему выбор предложил. Хочешь, выбирай, ты можешь отказаться, я же тебя не тяну силой. Но я подаю это так, что он это выбирает. И вот, по этой версии есть мнение, что вот он воспринимает сугубо всю эту ответственность, а я ничего не воспринимаю. Но я с этой версией не согласен. Потому что перехитрить его я могу. Но разве я могу перехитрить Всемирье? Кто я такой? У меня есть такой разум, чтобы я мог обставить богов, так я говорю? Нет, конечно, этого быть не может. Каждый будет отвечать по итогу за все свои деяния. Как бы ты там ни хитрил, как бы ты ни юлил, ты можешь кого-то втянуть. Это вот, знаете, как даже на физическом примере. Одному пить не хочется, приведу компанию, мне так легче будет. Один курить не буду, пойдемте хоть кто-нибудь со мной, ну постойте рядом, не хочу я один этого делать. Около того. То есть вот эти тяжелые события, какие-либо недостойные поступки требуют вот этого дуновения совести, чтобы хоть кто-то рядом поприсутствовал. Ну, он же тоже так делает. Ну, видите, я ж не один такой. Около того. Вот то же самое в духовном плане. Но по итогу каждый будет отвечать за все свои деяния. Ты можешь человеку навредить порчей, если ты сильный волшебник, если ты действительно умеешь это делать, глазить. Ты можешь напоследок ему, так сказать, не слабо дров наломать, особенно пребывая в этом тяжелом состоянии предсмертном. Все это возможно сделать. Но свою ответственность за весь свой путь ты ему никак не передашь. Каким образом это можно сделать, если он уже идет своим путем? То есть это даже чисто физически не представляется реальным. Невозможно. То есть можно ему насолить, если в этом есть нужда. Можно наоборот как-то впоследствии ему хороший дар сделать, чтобы заинтересовать его своей отраслью. Вот смотри, я такой хороший, продолжу мое дело. Все. Тоже такое может быть. Но чтобы вот все, что ты заработал, честно ты сказать, натрудил себе шишки или награду, ты никому другому не передашь. Это твой опыт, он неотделим от души. Поэтому и говорят, что вот мы из жизни ничего с собой не уносим. Уносим, только мы уносим опыт, а физического ничего. В этом плане да. Хорошо. Судачков Андрей спрашивает, а может быть так, что не растения поворачиваются к солнцу, а солнце поворачивает растения? Ну, на самом деле, довольно сложно было бы это обосновать, потому что растения, они, в принципе, даже в комнатных условиях, даже с искусственным светом, все равно тянутся к свету. То есть сами, они на него реагируют. Был, опять-таки, такой интересный пример. Я вот, честно скажу, не помню только где. То ли это было у нас, то ли на Западе. Уже давно читал, но был интересный пример. Заключался он в том, что в искусственных условиях росли помидоры. И вот они... Был, так сказать, богатый владелец, он подключил им устройство, которое считывало бы по их импульсу наличие необходимости включать освещение и полив. То есть вот они подают импульс, сразу включается водичка, включается свет. Они себе выработали собственный график. Там все были поражены. Им стандартно включалось, то есть какими-то интервалами на протяжении каждого часа. А они себе сделали каждые 15 минут, но скоротечный полив и освещение, то есть немножечко постоянно. И благодаря этому их плодовитость возросла там то ли на 200, то ли на 300%. То есть сами живые, они почувствовали, что их импульс на что-то влияет, быстро сориентировались и выстроили собственную схему. То есть поэтому все-таки я склонен считать, что это растения живые, а не солнечный свет ими манипулирует. Вот, потому что в этом помещении солнца не было. А вот то, что лампы электрические могут ими манипулировать, это я и подавно сомневаюсь. В этом плане да. И, кстати, нужно вот сказать, что в пользу того, что растения живые, на Соломоновых островах существует очень старое поверье, и это было еще даже в виде обряда сохранено. Когда хотели расчистить какой-то определенный промежуток, то есть территорию от деревьев, их не вырубали, приходили всем селением и ругались на деревья. Представляете, на протяжении пары дней начинался процесс их увядания. То есть, разумеется, они не сразу падали, как подкошенные, но они начинали погибать. И вскоре все, они высыхали и уничтожались. То есть, таким образом, они способны воспринимать вибрацию, то есть, как, в принципе, любое живое существо. Вот это, конечно, необходимо помнить, когда мы имеем еще там неосторожность физически повреждать растения, то есть обижать, относиться неуважительно, если они даже вибрацию воспринимают. Это, конечно, необходимо помнить. Вопрос от звездочка ясная. Наследственное заболевание передалось от деда матери, потом дочери. Дочь начала искать ответы в древних знаниях, перешла в родноверие. Хворь практически прошла. Надо ли пройти обряд раскрещивание? Нет. Проходить обряд раскрещивания не абсолютно ни к чему, если человек уже находится в родноверии. Это такая традиция для тех, кто, в принципе, сомневается. То есть, ну как здесь нужно говорить честно, всегда напрямую. К чему учит христианство? Оно учит тому, что человек самостоятельно ничего сделать не может. То есть, у него нет права, нет разрешения что-либо делать. Он не может. Недостоин, так сказать. И вот здесь, опять-таки, по этому самому макету человек, выходя из христианства, думает, кто может сделать это вместо меня? То есть священник там, ну вот как в христианстве, священник, Бог, ангелы, молитвенник, кто? Бабушка, которая свечами торгует. Кто это сделает за меня? Вот точно так же и здесь, когда приходит в родноверие. Жрец, волк, хоть кто-нибудь, ребята, только скажите, как мне это сделать? То есть самостоятельный вариант, что я больше не верю, что я пришел к своим корням, я возвратился, я теперь живу по конам, по устоям совести, это не всех устраивает. Поэтому, говоря откровенно, вот этот обряд, в принципе, он нужен только тем, кто очень сильно боится, кто сильно волнуется, кто находится в нерешительности, кому нужна вот такая физическая помощь, толчок, чтобы он начал жить по устоям родноверия. Но если человек уже в родноверии, то, я думаю, это просто не имеет более никакого смысла. Потому что сам этот обряд даже, в принципе, в старину, он не упоминается. Потому что если человек выходил даже из родной традиции, куда-то возвращался, потом обратно возвращался, то есть оставлял чужеродные какие-либо религиозные, идеологические вероисповедания, возвращался обратно, сам акт того, что он вернулся, уже считался его приемом обратно. То есть в этом плане. Разумеется, если он там физически чего-то не начудил, там не предал, не уничтожил, не поставил целое войско, а вот именно в духовном плане. Здесь нужно понимать, что если вы вернулись к корням, то все, вы дома, на месте, вам не нужно никаких рамочек и обрамлений для этого, ничьих разрешений. Я об этом уже очень давно говорил и говорю. Сейчас это просто новомодная тенденция. И зачастую она сделана именно для ярых закоренелых христиан, кто не мыслит того, что как это, я всю жизнь по канонам, по уставам, по чьим-то наставлениям, заветам, что вы от меня хотите, чтобы я сейчас сам раскрестился? Такого быть не может. Вот, конечно же, для этого сделан обряд. Но если человек уже находится в родной традиции, ему это не нужно. Нужно, наоборот, теперь стремиться дальше, развивать свои знания. Необходимо более какие-то в себе добродетельные качества вырабатывать, которых не было на момент христианства. То есть я сошел со старого пути, пришел на новый. Зачем я это сделал, если я не собираюсь становиться лучше? То есть это должно быть моей мотивацией идти дальше, развиваться. То, чего не было у меня в христианстве, например, теперь здесь я смогу с помощью открывшейся свободы, вольности, источников знаний, должен в себе доработать, стать лучше. Вот. Я за такой подход. Хорошо. Валерий Лаврененко, что вам известно об апокрифических книгах знахарей? Почему их называли отреченными? Например, трепетник. Истолкователь, основанный на дрожи различных частей человеческого тела. И дальше идет цитата. «Аще верх головы потрепещет, лица или уши горят, во ухо десное пошумит, длань посвербит, подошвы отрепнут». Конечно же, мне эти книги знакомы, потому что мне в первую очередь, когда я с ними столкнулся, была интересна возможность весь их спектр изучить и прочитать. Я тоже это читал, но опять-таки, к сожалению, трепетник, он не полный до нас дошел, их было намного больше, то есть этих самых заветов, и опять-таки они основаны на вибрационной основе. Как мне кажется, лично мне на данный момент, ближе всего к этим знаниям находится акупунктура. то есть которая воздействует на конкретные точки, вырабатывая опять-таки в этот момент импульс, вибрацию, когда эти самые иглы целебные пронзают, втыкаются, и человек в этот момент ощущает по всему телу раскрытие энергетики. То есть точно так же по этому самому каркасу можно и по приметам. То есть если у тебя само по себе что-то трепещет, то есть опять-таки мы же говорим именно о трепете, а не о судороге. То есть судорога, она тоже, в принципе, трепет, но уже более утрированный, такой радикальный. А это именно что трепет, когда у тебя само по себе что-то трепещет. И довольно, кстати, нужно заметить, что в последнее время это редкое явление, чтобы у человека что-то само по себе трепетало. Раньше, насколько можно вообще судить, это было более часто. Потому что, как мне опять-таки кажется, вот, опять же, Громовник, тому подтверждение книга «Другая отреченная», что человек вот как слушал трепетание земли, то есть он был способен воспринимать эти вибрации. Трепетание деревьев прикладывался ухом опять-таки к дереву. Вот точно так же и по отношению к самому себе. Он лучше воспринимал вибрации на тот момент всего окружающего мира. То есть у него вот эта способность воспринимать была гораздо более развита, открыта. А сейчас она задавлена. Задавлена чем? Определенными рамками, то есть конкретными такими уже ущемлениями, то есть этого быть не может в моей жизни. Вот это главная фраза ключевая. Это невозможно. То есть вот эти вот рамки, они полностью сковывают человека. Раньше этого не было. Раз я это вижу, раз я это наблюдаю, значит, это возможно. Почему вы мне говорите, что это невозможно? А сейчас нет, этого быть не может. Это бред, это еще просто наука не объяснена. Подожди, завтра выйдет статья. Вот и все. Так оно обычно и бывает. Вот. Но вообще, конечно, скажу, что это я лично так считаю, я никому своего мнения не навязываю, что для любой эпохи, для любого времени свои подходы. То есть это создавалось под тех людей, которые на тот момент находились. Точно так же, как и с приметами. Половина из них на данный момент попросту не функционирует. Потому что они были хороши для своего времени. Ведь приметы кем писались? Это же не боги спустились и передали нам. Это люди наблюдали. Вот сегодня там вечером было то-то, то-то, значит, через два дня будет то-то, то-то. Ага, это 10 раз повторилось, приметы работают. Все. Вот из Омской, например, губернии такая примета идет. А потом менялся климат, менялось время. Вот сейчас многие люди, вы можете даже сами проверить мнение общественное в интернете, говорят, что время течет быстрее. То есть оно стало ускоряться. Это многие замечают. Ты не успеешь еще глазом моргнуть, день пролетел. То есть мир живой, он весь тоже живой по отношению ко всему космосу, нашему человеческому номосу, так сказать, населенному живыми существами. Все живое, планета живая, растения живые. Поэтому некоторые вещи становятся все более неактуальными в силу перемены каких-либо вот таких именно климатических условий, опять-таки всего устройства, самой внутренней этой вибрации планеты. Вот то, что мы сейчас называем частота Шумана. Посмотрите, какие вспышки начинают на ней происходить. То, что 5 лет казалось немыслимым назад, сейчас уже вовсю проистекает. Есть целые сайты, посвященные замерам этой частоты Шумана. А это все опять-таки влияет на человека. Поэтому да. Я считаю, что эти книги очень важны в плане того, что они позволяют более комплексно подходить к знахарству и понимать, каким ее аспектам уделялось много внимания и почему именно их браковала церковь, то есть где важность вибрации. Возможно, что-то уже нужно немножко редактировать, то есть в том плане подход менять, где-то улучшать, где-то наоборот чуть-чуть снижать, в зависимости от того, что поменялось за это время. Вот. Но вот эти самые главные основополагающие моменты, конечно же, нужно сохранять и приумножать. И самое главное — учитывать. Да. Вопрос от «Звездочка Ясная». Сейчас все население планеты загнали в масштабный страх. Страх бьет по почкам. Как следствие — выпадение волос. У моих знакомых появилась эта беда. Что посоветуете на уровне физического тела? Ну, вообще, страхи — это сейчас не то, что даже частое явление, оно почти поголовное. Я даже помню еще интересный момент, наверное, год назад. Я шел по улице и за один день встретил 3 коробки фенибута, валяющиеся на улице. То есть как пачки от 5 сигарет. Их практически везде выписывают. Он недорогой, дешевый, он повышает настроение, то есть позитивно влияет на нервную систему. Вот. Стал валяться. Почему? У каждого второго панические атаки. То есть у меня на работе стресс, меня там обижают, дома не ладится, там, сын куда-то уехал. Все. Начинает сдавать нервная система. И вот здесь, конечно же, в первую очередь, как вы правильно и сказали, страх – это первоисточник. Вот на него и нужно оказывать влияние. То есть не на последствия в виде самого там облысения или еще чего-то. Вот опять-таки мы говорим, когда про аллопецию, когда часто бывает, это и у женщин встречается сейчас, и у мужчин, вот именно, что волосы выпадают. Они пользуются всевозможные натирочки, мази, я сколько с этим сталкивался. Но эффекта никакого. А почему? Потому что он продолжает волноваться. Его стресс никуда не исчез. Хоть ты 10 себе компрессов сделай, у тебя изнутри проблема идет. И вот на нее нужно оказывать влияние. То есть это все успокоительные виды трав, пробовать их комбинацию. Но вот я, моя любимая, это мелисса, поэтому я всем ее всегда советую. Пейте мелиссу, это очень хорошее дело. Вот. Пробуйте под себя, потому что я же не могу так, как врач, стоять назначать, не зная, на что может быть дурная реакция, на что, наоборот, хорошая. Это очень опасно. Кто-то вот послушает, скажет, глянь, он назвал траву, все, пойду пить, а на завтра у него все опухнет. Ну, я бы тоже не хотел быть сопричастником таких явлений. Вот, поэтому... Да, успокоительное, все успокоительное. Знаете, берите за основу, опять-таки, тот же самый пустырник, восхитительное средство. Он абсолютно безвреден и практически мало на кого бывает аллергия. То есть пейте, берите за основу каждый день, там, например, перед едой. Оп, выпили, все, следом покушали и забыли. Вот так, например, пару раз в день. И вы сами увидите, как начнется такая гармонизация постепенная. Но мы говорим о физическом явлении. А что делать со стороны нравственной, это уже, конечно, нужно понимать, что нужно снижать сверхчувствительность по отношению ко всем событиям. Не воспринимать все ярче, чем оно есть. Нас сознательно стимулируют сейчас раздражаться. То есть, что бы ни происходило, кто-то что-то не так сказал, а тут сразу «да я тебя сейчас» и все. Вот. А раньше как было? Ну, например, скажет что-то не то. Ну, понятно, все, пошел дальше. То есть нет вот этой самой вспышки. А нас приучили вспыхивать. А естественно, что происходит от вспышек частых? Перегорание с нервной системой. Поэтому здесь нужно сразу же внутри контролировать. То есть осознанность должна быть, царь в голове должен сидеть, который тебе скажет: так, ничего сверхценного сейчас не произошло, моя жизнь от его слов никак не поменялась, мой дом никуда не исчез, моего хозяйства не пропало. Поэтому я должен понимать, что это просто слова, это просто мнение. Я вот как руководитель многих сообществ по родноверию ВКонтакте могу сказать, сколько нервов люди оставляют в комментариях. Я стараюсь по возможности всех банить, кто пытается такие провокационные темы затрагивать, чтобы сейчас прям на них я уже вижу, какие цепочки реакции эти пойдут. Просто сразу. Многие на этом прям живут. Энергетический паразитизм, вампиризм. И, конечно, нужно себя беречь. Потому что многие люди из-за нехватки собственной энергии пытаются пить чужую. Мы живем в обществе, где это нередко встречается. Нужно контролировать. Еще один вопрос от звездочка Ясная. Есть живоземная, есть звездная. Не могу найти достоверную подробную информацию по этой теме. Будьте добры, подскажите, расскажите. Ну, говоря откровенно, я и сам немного информации встречал касательно живо-звездной, потому что я словосочетания такого самого по себе не встречал. Но если подразумевать под живительной энергией, идущей от звезд, то это, конечно же, нужно изучать зодей, потому что зодей – это прототип всего зодиака и последствий вытекающих из него чертогов славяно-арийских, так сказать. Вот. И, в принципе, всего, на чем сейчас зиждется астрономия, астрология, то есть они тесно переплетены. И вы, в принципе, можете ради собственного эксперимента провести такой опыт, что когда вы будете говорить с кем-то из действительно опытных астрологов, которые имеют репутацию, имеют уже, так сказать, свою аудиторию, признание, вы никогда не встретите у них пользование чертогов славянских. Почему? Потому что они сейчас самое молодое явление. Они тянутся к зодею. То есть, разумеется, мало кто из них читал сам Зодей из отреченных книг, но они тянутся к этим отголоскам. То есть есть определенные люди, которые занимаются сравнением нынешнего зодиака и прежних астрологических воззрений. И вот они тянутся туда, потому что чем раньше к корням, тем правдивее. То есть дальше уже как по принципу телефона в игре детской. Все искажалось с каждым новым звоночком. И вот поэтому, конечно, если вас интересует именно звездная энергетика, то нужно соприкасаться с самим Зодеем. Если земная, именно растительная, это опять-таки ботаногония, герменевтика, алхимия. Они практически как три сестры вместе стоят, неотделимые. Это будет весьма полезно. Но вот опять-таки я в своей книге постарался их объединить, насколько это было возможно. Вот. Но я думаю, многие ее видели, я еще в первый раз показывал ее на радио. Вот. Постарался, насколько это было реально, все это уместить в одну книгу. Мне пришлось даже шрифт уменьшить, потому что уже не влезало. Вот. Но тем не менее... Как получилось? Вот. Именно Словосочетание «звездное живо» мне встречать не доводилось. Но, тем не менее, жизненная сила у звезд, безусловно, есть. Ибо без нее она не могла бы оказывать влияние на весь наш явный мир. Вопрос от Валерия Лаврененко. Каким образом собрать научную доказательную базу о вашем замечательном рассказе о знахарстве? Есть ли какие-либо именно научные подтверждения, кроме приведенных Пыжиковым? Вы ищете их? Ну, на самом деле, когда я собираю эти все знания, у меня есть источники ссылки. Я просто их чисто физически на память не помню. И в конце всех своих книг я указываю эти источники. То есть, например, здесь, в этой книге, что я только что показал, их порядком 150. Вот. Но, разумеется, вот эти эксперименты, о которых я упоминал столько на протяжении рассказа, это отдельные вырезки, то есть из отдельных трудов, которые я самостоятельно здесь не читал. Но, опять-таки, ссылки на них есть. Но чтобы заниматься этим научно, нужно преследовать какую-то научную цель. А у меня научной цели как таковой нету. То есть я не стремлюсь к общественному признанию в исторических, каких-либо современных медицинских кругах. Мне это не интересно. Мне интересна сама суть. То есть я поэтому даже и не акцентирую внимание на фамилиях, на годах. Мне это не важно, потому что кто хочет эту часть, он ее найдет в книге. Там это все есть. Но именно чтобы передать само знание для человека, который пришел сейчас с работы. Он устал на протяжении дня. Он не хочет чрезмерно напрягаться. У него жена, там дети, у него куча задач. Он просто хочет прийти в двух словах понять, что ему делать, как ему попробовать что-то изменить. И я стараюсь на самом таком легкодоступном, простом варианте ему это объяснить, исходя из совокупности того, что я прочитал. Но, конечно, если подзаморочиться, если прямо засесть, можно собрать весь этот список. Но что с ним делать дальше? То есть объективно, как будто-таки от этого что-то изменится. Все эти устоявшиеся системы, они не будут подвигаться, покуда не изменится вот эта голова, которая формулирует идеологический пласт. Вот пока она не захочет, потому что вот пойди от нее указ сейчас, что есть интерес к знахарству в стране. Давайте-ка, ребята, все мыслители, все наши умные парни, займитесь-ка делом. Тут бы столько желающих было, которые и целые докторские защищали бы каждый день. И кучу всего, лишь бы только проявить себя. У нас очень много умных людей в стране, очень много. Но к этому нет интереса научного. Поэтому, следовательно, нет смысла научно этим и заниматься. По крайней мере, для меня, я так это вижу. Я, как приверженец родноверия, уделяющий все свободное время именно этой отрасли, стараюсь по нашему макету излагать. Вот. Ну, конечно, в плане источников, в текстовом варианте своих трудов все у меня всегда сохранено. Вот так. Николай Томилин спрашивает, а как знахарь расшифровывается по буквице? Ну, честно скажу, я, опять-таки, по своему мнению, не являюсь приверженцем современной буквицы, то есть которая идет от Асгардского училища. Я несколько другого воззрения на наш славянский язык, то есть я об этом даже у себя на канале делал видео не так давно, то есть где прямо по факту, исходя из того, что написано в самой буквице, у ее авторов, всецело это все заскриншотил и сделал видео, то есть о том, где она сообщает, какие цели буквица преследует. Она преследует именно развитие образного мышления, то есть она не претендует на историческую достоверность. И более того, скажу, как человек, который читал царские буквари, я могу сказать, что она бы и не могла преследовать эту самую историческую достоверность, потому что ничего подобного в плане образов не было. То есть нужно понимать, сами буквы были всегда, но их трактование современное – это уже несколько молодое явление, скажем так. Вот. Поэтому я не могу вам в плане буквицы помочь, но, думаю, без труда в интернете вы ее найдете. Звездочка ясная. Раньше сажали священные рощи. Сейчас эта традиция возрождается. Кроме книг Шемшука, есть ли книги знахарей на эту тему? Ну, на самом деле, я таких много не встречал. Есть зачастую только косвенное упоминание о том, что совершались, особенно в плане обрядовом, когда идет упоминание каких-либо обрядов, обрядовых традиций, где использовалось прибежище в плане того лесное, так сказать, приходили как на священное капище. Вот почему сейчас многие так расхватали эту фразу «мой храм природа», «мой бог – это золотое солнце» около того, потому что изначально так и было. То есть не было каких-либо определенных строений. Можно было войти в рощу и совершить любой здравный обряд. То есть в поле, на луг, подле реки, где угодно, в любом проявлении природы. Поэтому это просто из старины не было даже необходимости обозначать это как-то отдельно. Что вот, например, необходимо высаживать священные рощи, где нужно будет проводить обряды. Для людей это было естественным. То есть для крестьян, для которых каждый день соприкасаются со своими нивами, со своими лугами, соседствующими рядом, то есть которые привыкли к природе, им незачем даже было уделять этому внимание. И вот сейчас, опять-таки, упоминая то самое бедственное экологическое положение дел, у нас появляется необходимость что-то возрождать, что-то заново высаживать. Почему? Потому что это уничтожается, как только так и успевает. И здесь нужно, конечно же, понимать, что вообще касаясь священных рощ, ну, по крайней мере, из того, что я встречал в обрядах, я могу сказать, что они высаживались зачастую под какие-либо конкретные цели. То есть зачастую даже рощи кому-то посвящались, то есть определенному божеству. И, естественно, дерево должно было символично отображать силу этого божества. То есть если перун, то дуб, например, там, если живо, то яблоня, то есть около того. Они должны были отображать это. Поэтому, если есть такой интерес к возрождению рощ, то я думаю, сам вот этот грамотный подход между связью энергетики, которая преследует цель создания рощи, и свойствами этого дерева должна быть очевидна. Вот. А каких-либо таких особых моментов я более не встречал, поэтому не могу ничего больше здесь сказать. Валерий Лавриненко. В Сибири находят очень древние хирургические инструменты. Материал и характеристики их удивляют. Например, острота. Скажите, использовали ли знахари в крестьянской среде хирургические методы лечения? Естественно, еще и как. Вообще знахари, которые были оседлыми, то есть я говорил о знахарях странствующих, но есть и оседлые, у которых были свои целые здравницы. Опять-таки, заметьте, не больницы, больницы, а здравницы. То есть уклон идет не в болезнь, а в здоровье. Вот это очень хороший психологический подход, то есть не говоря уже про само назначение. Вот. У них были огромные инструментарии, запасы всевозможных трав, всевозможных лекарственных средств. Но говоря про инструменты, конечно, я вот лично, честно сказать, никоим образом не считаю наших предков дикарями, потому что я не могу этому найти ни одного логического подтверждения из совокупности всего, что я знаю. Это были люди, до уровня познаний которых нам очень много придется еще потрудиться, мягко говоря, чтобы возродить это все. И возродить самое главное теперь еще на нашем языке, понятном нам, детям современности. Поэтому, да, безусловно, я видел очень интересные находки, и даже которые некоторые археологи путались. То есть что это такое? К чему бы это вообще могло относиться? Ну хотя, ладно бы я там запутался, но археолог, человек, который находится в этом всю жизнь. То есть некоторые даже, так сказать, приблуды для этого дела, они были для тех самых подходов знахарских, которые сейчас не пользуется современная медицина. Поэтому о некоторых даже сложно говорить бывает. Но тем не менее, естественно, внедрение вплоть бывало. Потому что, вот, например, тот же самый укус змеи, его необходимо яд извлечь в первую очередь. Поэтому разрезать, ну, конечно, не кухонным же ножом его будет. Были определенные инструментарии. Вот сейчас вы можете опять-таки заметить, что на старых иллюстрациях, что в сказках, то есть вот 17 век еще сказки сохранились, мало, но есть. Вот там есть, бывают такие черно-белые рисованные иллюстрации. Вот стоит там знахарь, возле него там на столе лежит какая-то девица, сном мертвенным уснувшая. И повсюду пучки трав висят, там кошка в углу притаилась какая-то. Вот. То есть и рядом какие-то щипчики, молоточки, какие-то колышки. То есть для тех самых подходов, которые сейчас уже просто не практикуются. Но раньше были в обиходе. Конечно, физический инструментарий у них был, и я думаю, довольно неслабый. Лариса Панфилова спрашивает, где можно посмотреть книги? Напишите ваши контакты. Ну если речь о моих книгах, то я есть ВКонтакте, то есть сообщество ВКонтакте. Антон Дебрянский, вы можете хоть в Гугле это вбить, хоть так меня ВКонтакте найти. Я везде отображаюсь. Насколько я знаю, я на данный момент один. Антон Дебрянский, который стоит сочельем. Поэтому вот. Думаю, там вы меня без труда найдете. А если насчет книгосклада электронной литературы, то вы у меня опять-таки увидите в месте работы на странице «Слава родам славянским сообществам». Зайдете, там будет большим шрифтом иконка такая книги, нажмете на нее, и там по разделам все разложено. Качайте, читайте во благо, делитесь. Буду только рад. Можете что-то свое предложить, но сразу говорю, я ищу литературу старинную. То есть современные авторы не особо меня интересуют. Вопрос от Елены Илларионовой. С травами общаюсь интуитивно, чаще всего пью. Ем только то, что хочется. Но вроде лекарство может и не нравиться. То есть противно, но лечит. Чему доверять? Интуиции или заставлять? Разумеется, интуиции. Но, по крайней мере, для меня этот ответ очевиден. Я уже говорил, есть такая очень старая практика, просто на данный момент это уже модно называется духовная практика, все дела. Раньше это была просто традиция, вопросы. Вот, казалось бы, простое дело. Каждый может задавать себе вопросы. А вот попробуйте на протяжении дня все вопросы, которые вы вот хотите, просто не экстренные, разумеется, что-то, а простые вопросы задавать не другим людям, а сами себе. Вы попробуете слышать ответы. То есть поначалу это может быть глухо, абсолютно никак. Спрашиваешь, ну не знаю, не знаю. 10 раз, 20, 30, 100 раз. И по итогу вы начнете сразу же сами себе отвечать. Вот так надо, так не надо. Так надо, так не надо. Чем больше человек доверяет своей интуиции, чем больше он ее прокачивает, то есть на данный момент мы знаем это, как чакра-родничок, наша темечка, которая соприкасается с информационным полем всемирия. Разумеется, раньше это все носило абсолютно другие названия, но смысл, чтобы был понятен, я выражаюсь именно так. Пробуйте прокачивать свою интуицию. Она вас никогда не подведет впоследствии. Даже в самых тяжелых ситуациях. Вот описываются множественные, на примере таком понятном, воинственные стезя, вот тот же самый самураи, то есть самураайны, которых азиаты вырезали, то есть опять-таки дети тайги, бывало такое описывалось, что сидит он, например, у себя дома, и вот прежде чем к нему в дом кто-то войдет, он четко знает, кто это. То есть возраст человека, его пол, с какими целями он зашел, силен он или нет, опасен он или нет, то есть что он с собой даже может нести. Он это знал. Каким образом? То есть это самая интуиция. Они, когда оставались с собой часто наедине, ну, с кем они могли вести диалог? Ни с кем. И диалог превращался в монолог. Потому что человек всегда постоянно проистекает с мыслями. Редко такое бывает, чтобы у него в голове не было мыслей. Либо он их выражает по отношению к другому человеку, либо разбирается с ними сам. И вот в этом случае, когда он разбирается с ними сам, ему являются помощниками либо логика, либо интуиция. Но редко, когда у человека все сбалансировано, и то ему может помогать сразу же. Вот. И вот такие люди могли это ощущать. А они это описывали как? Я вижу то, что у меня за спиной. Я вижу себя как бы сверху, вокруг. То есть и я не вижу это физически, а я вижу это интуитивно. Поэтому у нашей интуиции на самом деле огромные возможности. Но, разумеется, я бы, вот если бы я начинал ее вообще развивать с самого начала, какой бы совет я мог дать, конечно же, не экспериментировать на своем здоровье. Лучше на каких-то более бытовых вопросах. То есть научиться доверять, проверять себя на простых вещах, от которых точно вреда не может быть. А вот когда бы я понял, что на этом этапе я освоился, я бы уже шагнул дальше, начиная с каких-то самых простых лекарственных средств. Но я говорю о себе. Возможно, человек, который задает этот вопрос, обладает гораздо большей интуицией от рождения. И он уже находится изначально на том уровне, до которого вот я только что собирался доходить. Вот. И тогда в этом случае, конечно, ему нет нужды уже спускаться назад до каких-то более примитивных формул самодоказательной базы. Вот. Это я должен делать, а это не должен. Просто я чувствую, что это правильно. Я это не могу объяснить, но я чувствую, что это правильно. Вот. На этом моменте для него уже должно быть решение очевидно. Маргарита Николаевна просит повторить, можно или нельзя собирать травы в купальные дни? Можно, конечно, можно. Я даже больше скажу, если вы занимаетесь травничеством, знахарством, не просто можно, но и нужно, потому что этот опыт вам ничто не заменит. Вы посмотрите на эффективность этих трав, собранных в этот период. Я самолично убеждался. Это поразительно. Они возрастают в своем энергетическом потенциале на очень многие проценты, на очень многие. А нельзя, это я упоминал в плане того, что стоглав, церковный собор, запрещал это делать. То есть это считалось грехом, достойным анафемы. То есть это приравнивалось к колдовству, хотя, по сути, никаких обрядовых действий не несло. Но церковь помнила, из каких традиций это идет и отголоском чего является. То есть купалы. А кто такой купалы? Это старший божич. С ним едва ли смогли справиться. То есть он по самый день с нами находится. Все, ну, приписали ему Ивана. Да, стал он Иван Купал, но он жив. С младшими богами было справиться намного легче. То есть плане забытья предать. А вот старшие дошли до нас очень хорошо. Единственный способ был с ними бороться – просто запрещать это, пугать, то есть отлучением от церкви. Потому что на тот момент уже было довольно четко сформировано понимание о том, что человек, находящийся вне лона церкви, должен был порицаем быть обществом, не может молиться за своих родных усопших и, естественно, недостоин любых церковных таинств, то есть Евхаристии. А без Евхаристии что? Не может он войти в жизнь вечную. Вот и все. То есть обычная манера запугивания психологического и только. А для нас, людей, которых находящихся в язычестве, родноверие, кто как называет, для нас Купальская ночь – это великий дар. И, естественно, самые чудесные обряды – исцеление, единение, вот, опять-таки, отгнание бесплодия – все это вкупе со сбором трав является щедрым даром от Купалы для нас. И, естественно, мы должны это все собирать. Вопрос от дяди Степы. Друзья, напомню, что дяди Степа и тети Степаниды мы называем тех, чьи имена написаны на нерусском языке. Поэтому огромная просьба все-таки, пожалуйста, пишите после ника хотя бы свое имя, как вас зовут. Была ли в старые времена у славян известна гипертония или повышенное давление? Если да, то как она называлась и как ее лечили? Ну, вообще, на данный момент я не встречал ни одного заговора, который бы назывался именно от гипертонии. Разумеется, эти термины не использовались, но раньше я слышал единственный раз в заговоре от задавливания, то есть заговор. То есть это для меня поначалу было непонятно. Я думал, это ломоты, может быть, какие-то конвульсии, не знаю, что это еще могло быть. А потом, ну вот по самому тексту я начал понимать, что когда человека переполняет, то есть ну а что его может переполнять в принципе? Давление, разумеется, то есть задавливание, но это один единственный раз. И то я не могу сказать, мне надо с чем-то было бы его сравнить, чтобы я мог сказать, что это действительно задавливание. Но то, что давление, это точно, потому что это довольно примитивное слово. То есть по отношению к любому физическому объекту оно может быть применено. То есть мы давим. Оно идет еще из очень большой древности, то есть слово «душить», там опять-таки «давить». Мы ту же самую капусту давим, придавливаем. Это очень издавна все идет, слово употреблялось. Поэтому вполне возможно, что задавливание. Но гарантировать этого я не могу, потому что заговор такой только один не встречался. Вот. М. Рус задает вопрос. Допущу, что это Михаил Рус. Есть ли практики диагностики и лечения детского лейкоза у знахарей? Ну, я думаю, есть. И в том плане, что не просто есть, а она не одна. Разумеется, их много, но опять-таки знахарь, как я говорил, это совокупность духовных, энергетических, физических знаний. То есть болезнь – это последствия. Она показывает, что произошло какое-то нарушение. А вот теперь предстоит выяснить, что это за нарушение, что произошло в энергетическом плане с человеком. То есть, возможно, это что-то наследственное, возможно, он что-то не так сделал, возможно, на него кто-то дурно влияет. Маловероятно, но возможно, что он в силу своего возраста опять-таки стал там кому-то неугоден в плане зависти, кто-то, возможно, такой нехороший на него что-то навел, но это более редко, но бывает, потому что сейчас и наводить-то толком мало кто умеет. Но, тем не менее, все это бывает. И вот только из совокупности этих знаний можно уже что-то пытаться диагностировать, так сказать. Потому что диагноз, но на данный момент в медицине, это просто сопоставление физических фактов. У тебя болит вот это, значит, у тебя вот это, все. Ну, а раньше-то подход был совершенно другой. У тебя болит вот это и болит вот это, хорошо, но это только одна из частей. Дальше. А как ты живешь? А как ты спишь? А как ты относишься там к ближним? А у тебя там ничего странного не происходило? Может, ты там слышишь что-то? А он такой, оп. Да, у меня, вот знаешь, было пару недель назад, вот я как-то и забыл, вот там что-то подобрал, там еще что-то вот странное, потом происходить что-то нехорошее начало. Бывает, из вот этих вот элементов происходит уже комплексный анализ. Поэтому я могу сказать только это по отношению к любой болезни. Так, физическая часть, она не самая важная в знахарском деле, потому что и человек физически, так сказать, довольно уязвим, раним, но его основополагающая сила – это живо, душа внутри него, то есть божественная искра. Поэтому на нее, как на источник жизни, нужно ориентироваться в первую очередь. Во всем и всегда, естественно. Знаешь, самое интересное, Антон, что ты только что вот дал определение как раз слову «знахарь» по буквице. Это соединение вселенской гармонии духовного, физического и энергетического. Поэтому, насколько я знаю, знахарь, оно так и читается, причем в завершенной форме уже соединенное все на вселенской гармонии через физику Земля именно. Светлана, как пользоваться сейчас травами, ягодами, грибами, если сверху на нас сыпят яды? Благодарю. Мне вот недавно писали с вопросом, нет ли заговора против химтрейлов. Меня это порядком удивило, то есть в том плане, что откуда быть химтрейлом хотя бы 100 лет назад. И здесь нужно понимать, что в принципе, ну вот если даже так говорить более физически, я вообще стараюсь подобных тем не касаться, потому что я вне политики, я для себя это так решил. А это неизбежно ведет к политике. Но хочу сказать так, что чисто логически рассуждайте. Если бы вы были источником порождения этих химтрейлов, над чем бы вы их рассыпали? Ну, естественно, над местами, где скапливаются люди. То есть вы же не будете просто все свои огромные химические ресурсы затрачивать над всей страной. Нет, конечно. У вас конкретная цель. То есть кого-то там победить, что-то еще сделать, не имеет значения. Но вы не будете просто так их повсюду распылять. Поэтому, естественно, чем дальше от человека, тем лучше. То есть почему говорят поехать за грибами? То есть, в принципе, лес-то он не от всех далеко. Но стараются ехать куда-то поглубже, подремучей. Чтобы там, во-первых, как всегда, как говорится, внутри и найдешь получше. То есть рядом с собой редко что можно толковое найти, прям по окраинам, если ходить. А вот там и ягодки найдешь, особенно вот, что касается лесных ягод, они редко на окраинах растут. Грибы те же самые. Вот у нас есть такая пословица, я ее прежде даже не особо часто употреблял, но вот этим летом вспомнил. Если над дубами гром гремит, то следующий год будет грибной. Вот такая интересная пословица, я услышал ее от местной бабушки. Она сказала, это, так сказать, обозначая момент, что в этом году грибов не будет. Действительно, у нас буквально здесь ни одного гриба, даже сыроежки. Я вот просто поразился, такого еще на моей памяти никогда не было. Вот в моем районе, где я живу, Брянская область, буквально ни одного гриба. Я слышал, что в других районах где-то были грибы, где-то, наоборот, очень грибные, где-то, наоборот, их тоже не было. В других областях, вроде Московской, вообще с ними порядок был. Но вот у нас не было. А она говорит, посмотришь в следующем году, что будет. Вот. То есть я вот так вот заприметил, что вот эти пословицы, они на многое дают ответы. Поэтому, как я от себя посоветовал, идти подальше, где нету никаких всевозможных вышек, где нету никаких населенных пунктов, ради которых следовало бы растрачивать эти химические ресурсы, стараться отойти подальше от цивилизации, к сожалению, которой мы сейчас являемся детьми. То есть, потому что она противоположна природе на данный момент. Не человек чужд природе, а вот наше положение вещей, которое мы организовали. Человек – дитя природы. Поэтому, когда он к ней возвращается, вот даже интересный случай, статистика психологическая, люди, попадающие в аварию где-то в лесу, буквально уже через полдня начинают дичать. То есть, ну, разумеется, физически мы сейчас отображаем это как дичать, но они начинают адаптироваться к природе, находят себе посохи, ищут какие-то коряги, убежища, то есть чувствуют себя уже этими маугли, так сказать, и им это нравится. А потом приезжают спасатели, и вот надо уже возвращаться домой. У всех грустные лица. Не хочу я домой, не хочу я обратно в офис. Я не хочу сидеть возле этих бумажек. Я хочу здесь, на природе. Но надо, понимаю, что надо. Все, уже там через месяц он опять самый почетный офис-менеджер. Но на тот момент он почувствовал, что у него внутри на самом деле. Поэтому да, нет ничего плохого, чтобы позволять себе такие выезды в природу. И желательно, там, я знаю, некоторые даже на неделю уезжают с палатками. За это время собирают грибы, ягоды, растения лекарственные, чтобы, ну, не каждый день такие дальние дороги проделывать. А собрал все, запас с ингредиентами, возвращаешься потихонечку, да и все. Анатолий Подкова спрашивает, вы разбираетесь в травах? Если да, то посоветуйте настои или отвары, которые делают кровь более текучей и жидкой. Благодарю. Благодарствую даже. Ну, вообще, конечно же, я могу порекомендовать сразу же свой любимый шиповник в этом плане. Это я сразу что могу сказать. Опять-таки калина. Настойка это из калины, отвар из шиповника. Ну, как отвар? То есть вообще лучше всего делать настой. Но это если есть термос. Я понимаю, что термос есть сейчас не у всех, но у кого они есть, это здорово. То есть залил кипяточком шиповник, закрыл, И все, дай ему постоять, ну, хотя бы ночь. Потом можешь напиваться, пить. Это будет очень здорово. Точно так же настойка, это уже спиртовая, из калины. Ее нужно хорошенько выдержать, но эффект будет замечательный. Но опять-таки, я говорю, почему я не хочу никаких конкретных рецептов давать? Потому что я вот сейчас наговорю, а человек потом в чем-то не разобравшись, чем-то не сумев полноценно, так сказать, довести дело до ума, будет какие-либо проблемы по здоровью огребать. А для меня это, ну, в кармическом плане тоже не есть хорошо. Я бы не хотел поэтому заниматься с этим. Вот я специально в книге все собрал с учетом этого, где я постоянно напоминаю о том, что индивидуально учитывайте. То есть я же не могу вот так вот вам справку выписать сейчас и все, идите лечитесь. Конечно, нет. Способов много. Все то, что задействует, в принципе, сердце, опять-таки лимфу. Лимфу необходимо чистить. Чистит ее обильным питьем и голодом. То есть лимфа – это живая вода организма. Это очень важно. Как я уже раньше когда-то упоминал, она за год выносит 170 грамм грязи из нашего организма. Представляете, 170 грамм – это яблоко. То есть вот эта маленькая, совершенно незаметная струйка жидкости выполняет огромные функции. Она чистится голодом. То есть для этого некоторые люди в течение, например, там, ну, недели, раз хотя бы делают лечебное голодание по воскресеньям. На протяжении всего дня я буду только пить настой там из тварь, или из трав, точнее, вот, и все. Потом я только голодаю, никакой пищи, я себя разгружаю, я чищусь каждую неделю, это очень важно. Вот, это сразу же разгонит и кровь, ну, а, естественно, все ягоды, все травы, укрепляющие, стимулирующие сердечно-сосудистую систему, это, конечно же, для вашей крови будет великий подарок. Вот, все под себя надо подбирать в плане конкретики. Антон, вопросов больше нет. Предлагаю подвести итоги нашего эфира сегодня и обратиться к нашим слушателям и зрителям. Ну, что бы я хотел от себя сказать? Ребята, поскольку сейчас очень многие начинают интересоваться данными тематиками, целительство, травничество, знахарство, вы самое главное не забывайте. Вот то, что я пытался сегодня уже раз 10 упомянуть. Индивидуальный подход. То есть с кем бы вы ни сталкивались, пусть у вас лучше будет дольше прием, или как вы это называете, совместное взаимодействие, чтобы у вас хватало времени разобраться с человеком. Всегда копайте его духовную сторону, обязательно. Без этого полноценного исцеления не будет. Какие бы там проблемы ни были, они всегда несут за собой какой-либо духовный, именно душевный, психологический подтекст. Именно, то есть, ну, мы как знаем тоже, психа – это душа, то есть в переводе. Поэтому, ребята, обязательно подходите ко всему здравомысленно. Не пытайтесь больше работать на вычурность, то есть чтобы вот эпатаж какой-то, внешний облик, чтобы я лучше запомнился, чтобы ко мне больше приходили. Чистая совесть, она намного важнее. Вот я многих сейчас таких травников знаю, и лекарей, кто себя так называет, но говоря честно и откровенно, единицы из них достойные. Потому что многие просто уловили тенденцию, что к врачу ходить нету времени, дорого, что-то там требуют постоянно, чего у меня нету, то есть около того. А тут можно прийти, тебе старые бабушки на рецепт скажут, и все будет замечательно. Но многие на этом делают недостойные вещи. Все же, кто занимаются этим добротно, они понимают, что жизнь, она скоротечна, и по итогу мы уносим с собой плоды своих дел, свой опыт. Поэтому, когда мы с человеком подходим с добром, а это очень важно. Вот опять-таки, кстати, хороший совет даю. Если вы в плохом настроении, если у вас, ну, день не заладился, какая-то ситуация дурная, не лечите в этот день. Вот скажите, давайте завтра, с утреца. Старайтесь утром обычно это делать. Потому что, когда человек пробуждается после сна, его энергетика, его психологический настрой, он полностью обновился. Он за ночь просто перезагрузился, говоря проще. И он может с новыми силами подойти к делу. А под вечер уже все. Эмоциональная сторона начинает брать верх, он уже сдает психологически. Ко всему старайтесь подходить трезво, обоснованно. Если вы чего-то не знаете, не боитесь показать глупыми себя, лучше сядьте, скажите, подойдите ко мне через 2 дня, я подготовлюсь, вам все расскажу. Найдите литературу, сейчас этой литературы очень много. Потому что я видел такие ситуации, когда люди боятся вот показаться несведущими, невеликими гуру. И из-за этого вот у них появляются такие проблемы, что абы что нагорожу, но лишь бы только ответить. Лучше скажите, я вот сейчас не готов ответить, давайте через 2 дня я вам детально все разложу. Обязательно ко всему хорошо готовьтесь, обязательно. Потому что, говоря о здоровье человека, мы говорим о всей жизни, о всех событиях, которые будут из этого вытекать. То есть о его возможностях жить. Ну, вот, я даю такой совет. То есть, если уж возрождать что-то, то делать это качественно и серьезно. Вот так. Благодарим, Антон, за интересный эфир, за то, что даешь нам нужные и полезные знания. Друзья, мы завершаем наш эфир «Знахарство на Руси как самобытная веда». Речь шла о взаимодействии человека и природы, о знахарстве Древней Руси. Мы узнали, что такое ботаногония и для чего нужно знание природы вещей. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за ваше участие в наших эфирах и жизни радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.